эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 32 день месяца ветров, 7525 лета, седмица. Мы начинаем живой эфир. Ультракороткая история. Вот такое название. Наш мир создан 1 марта 1955 года. Автор-сказитель, уже вам хорошо известный, Андрей Александрович Тюняев. Здравия, Андрей Александрович. Здравия всем. Прежде чем приступим, все-таки дата сегодня 22 июня. И несмотря, что наш мир 1 марта 1953 года создан, как заявлено, но все-таки мне хотелось бы вспомнить светлой памятью тех, кто погиб, защищая наше Отечество. Мне хотелось бы вспомнить тех, кто погиб в братоубийственной войне, развязанной нашими недругами. Поскольку 22 июня – это одна из очень нехороших, на мой взгляд, дат, когда были сведены в бойню ввязаны братские народы. И 22 июня 1941 года, пока еще вот по старым всем данным я говорю, пока эфир не начался, началась Великая Отечественная война. Трагическая дата во всем нашем, для всего нашего славянского мира. И поэтому я хочу с этого начать. Низкий поклон всем защитникам Отечества, светлая память. И давайте сделаем выводы для того, чтобы нас больше не втягивали в эти братоубийственные войны и перестанем быть покорными овечками, каким-то терпилами, а станем хозяевами на своей земле и достойны будем своих великомудрых предков. Да, но я поддержу вас и тоже скажу нашим слушателям, что у меня воевала обе семьи и по отцовской, и по материнской линии. И те невзгоды, которые они пережили, я, честно говоря, так вот примерял на наше поколение и пытался подумать, как это вообще переживалось. Ну, честно говоря, страшные вещи просто творились. Из двух дедов один погиб сразу практически, а второй прошел всю войну и получил ранение, но выжил и дошел до победного события. Поэтому я, конечно, с одной стороны, поздравляю всех наших дедов, бабушек, двоюродных родственников, троюродных родственников, все, кто воевал в этой войне, и тот, кто победил все-таки. Ну и, естественно, тоже призываю к тому, чтобы всеми возможными силами нужно противостоять всем попыткам развязывания войны. Вот в данный момент, конечно, идет такая большая попытка развязать некое боестолкновение между Россией и США, и эта попытка уже идет несколько десятилетий. Ну вот надо противостоять этому, потому что лучше, конечно, дружить, чем потом гибнуть в сырых окопах и умирать целыми народами. Хорошо. Итак, приступаем к сегодняшней нашей теме. Ультракороткая история. Наш мир создан 1 марта 1953 года. Андрей Александрович, у нас постоянно после эфиров идут какие-то вопросы. Что вы там начинаете всех запугивать? Что вы там придумали? Откуда вы такого достали? Что он там несет? Ну и так далее и тому подобное. Откуда такая информация? С этого надо начать. И что же имеется в виду под словом «создан»? Что это? Вот есть такое русское понятие «создание мира». Это когда заключен мир, окончание войны. А есть понятие «создан мир» в библейском представлении, когда кто-то взял, так слепил, что-то создали и так далее. Вот. Здесь в каком смысле создан? Что имеется в виду под этим словом? Ну, давайте я прям начну повествовать, потому что это на самом деле очень сложный момент, и для меня очень сложный, потому что я же нахожусь, несмотря на то, что сижу по эту сторону экрана и микрофона, я же такой же человек, как и все, и для меня любое событие, любое утверждение, оно также требует всесторонней проверки и требует меня самого проверки на определенную веру, доверие, профессионализм, знание, эрудицию, ну и тому подобные вещи. Так вот, откуда взялась эта, как бы ее назвать, ну, пока не концепция, конечно, а гипотеза? Она взялась из разговора, такого странного разговора. Два года назад я, когда занимался написанием книги «Метафизика климата Земли», то многие факты приходилось проверять не совсем традиционными способами, ну, в том числе и экстрасенсорными способами, помимо, конечно, научных. И вот среди людей, которые владели технологиями маятника, то есть определение справедливости некоторых суждений путем использования маятников технологий, оказались несколько человек, которые обучались этому в закрытых институтах советского КГБ. Из них было два генерала и подчиненных, тут ученика, вернее, один ученик генерал, другой не знаю, кто по званию был, и один руководитель, тоже генерал, более высоко поставленный. Он был их традиционным учителем. Работал целый коллектив над этой проблемой, я про советские времена. И этот отдел, или, я не знаю, группа, она занималась как раз вот поисками технологий, предсказания будущего, предсказания каких-то исходов, прогнозов, ну, такими обычными научными методами, но нетрадиционными в научном понимании подходами. И вот когда мы обсуждали даты образования мира, ну, какие-то ключевые даты мы когда рассматривали с помощью этого инструмента, то странным образом все три человека, независимо друг от друга, а я их спрашивал на эти темы, порознь. То есть я сначала у одного спрашивал, через некоторое время у другого, через некоторое время еще у третьего, и сравнивал потом их данные между собой. Так вот, независимо друг от друга, все они сказали, что удивительно, но вот маятник показывает, что мир не совсем такой старый, как нам пытаются объяснить это в классической истории. Когда же мы начали анализировать вот то, что это показание маятника, так скажем, как его анализировать, ну, всеми возможными способами, через сам маятник, вспоминать начали что-то. И тогда вот они вспомнили, что перед развалом СССР было задание такое, одной из групп сотрудников КГБ проанализировать нашу историю на предмет вот этого же самого события. То есть установить примерный ход событий, как он вот крупными мазками, крупными кусками шел в нашей истории. И тогда аналитики КГБ пришли к странному выводу. По их данным получилось, что мир создан именно 1 марта 1953 года, а все остальные события, которые вот находятся в нашей памяти, они буквально сформированы обратным отсчетом и заложены в нашу память уже, так скажем, извне. Но в те годы поставили на этом проекте, так скажем, запятую какую-то или точку с запятой, потому что это было слишком неожиданное такое знание, неожиданный вывод. Ну, а я вот решил попробовать за эти два года попытаться понять, возможно ли вообще, в принципе, такое начало для земной цивилизации. Либо это вообще вот клинический, так скажем, случай, когда фантазия просто вот захлестывает у человека. И, во-первых, от чего отталкиваемся? Отталкиваюсь я в своих вот проверках. Ну, во-первых, это давайте вспомним, чему нас учит сама наука. Наука, она заставляет подходить к любому исследуемому событию со всех сторон. Нужно рассматривать все его проявления и все проявления возможных концепций, которые с ним связаны. Чтобы было понятно, вот о чем я говорю, это, знаете, как вот на нашей исторической памяти происходило несколько таких глобальных открытий. И вот эти глобальные открытия, они меняли в корне наше представление о мире. Вот давайте, допустим, опустимся где-нибудь в 1200 год, условно. В те времена, если бы мы жили в те времена, мы бы, естественно, как и все нормальные люди, знали, что у нас Земля плоская, что она находится на трех китах, на черепахе, ну и так далее. То есть обычные для того времени научные данные, которые знал любой образованный человек того времени. И, естественно, эти данные были построены на какой-то модели, которая, в свою очередь, была построена на тех знаниях, которые смог человек добыть из созерцания мира того времени. А потом пришло другое поколение ученых. В 1500 году пришел Коперник. И пришел Коперник со своей, как сегодня говорят, бригадой ученых, которые уже смогли добыть некие другие данные о внешнем мире. Но практически это были, допустим, астрономические наблюдения, это были опыты с гравитацией, еще какие-то другие вещи, открытые к тому времени в физике и в других науках. И Коперник, естественно, он смог собрать все данные, новые данные в одну систему и сформировать гелиоцентрическую систему, в которой Земля стала сферической. Сферической она смогла стать только после того, как люди подошли к осознанию понятия гравитации, чтобы в конце концов не задавать друг другу глупые вопросы, а как же мы на обратной стороне Земли вот не падаем с Земли, если мы находимся кверх ногами. Вот с помощью божественной гравитации, а изначально она именно так и называлась, именно божественная гравитация, а не просто гравитация, человек смог понять систему сферической Земли и как вот он с нее не падает, когда он находится в каких-то местах кверх ногами. Потом прошло еще какое-то время, еще, допустим, 200 лет, 250 лет, и люди открыли электричество. И уже когда по мере понимания электричества, по мере того, как пошло осознание новых вот этих концепций, концепций полей, концепций геометрии, различных физических взаимодействий, люди постепенно поняли, что если есть одно направление, которое формируется электрическим током, то у него перпендикулярно по окружности формируются еще два направления, которые связаны уже с магнитными полюсами, с магнитным действием, физическим действием. Так у Земли появился экватор и два магнитных полюса, северный и южный. Вот до открытия электричества, естественно, люди не могли даже знать, что существовал южный и северный полюс, именно магнитные полюса, потому что людям не было известно это явление в принципе. Так вот, по мере того, как формировались новые физические знания, естественно, мир получал новые окраски, новые свои геометрические пропорции. Ну, самый яркий пример последнего времени, относительно последнего, это теория относительности Эйнштейна. Когда он впервые, не он, а его предшественники, последователи, вся вот новая команда физиков, когда они впервые заявили о том, что должны существовать некие кротовые норы, через которые можем проходить в какие-то параллельные вселенные, в которых уничтожается энергия, материя, но не уничтожается информация. И вот с этого момента у большинства людей, а это видно по статьям, буквально сорвало крышку. Они до сих пор, вот больше 100 лет, воюют с Эйнштейном за то, правильно или неправильно концепция, релятивистская концепция. А тем временем ученые, используя ее, строят определенные какие-то аппараты, машины, используют ее в практических целях. То есть, понимаете, до сих пор вот последнее нововведение такое глобальное, оно до сих пор еще не принято всем человечеством, несмотря на то, что уже большая часть человечества, которая приняла, она движется вперед, уже включив это в свои знания. Вот. И последнее, самое такое новое, самое свежее открытие, которое совершило человечество, это, конечно, информация. И вот информация, она нам буквально голову исправила на 100%. Почему? Потому что раньше мы думали, что у нас есть окружающая действительность, куда мы помещены каким-то образом, каким неизвестно. Ну вот правильно вы сказали, Библия рисовала, что есть Бог, который нас сцепил определенным путем и посадил в это место, мол, живите и плодитесь, и размножайтесь. Дарвин рисовал, что мы там от обезьян прошли, то есть произошли. То есть все, кому не лень, рисовали различными способами, на самом деле даже не понимая, кто на самом деле-то и прав в этой ситуации. Так вот, когда пришла эпоха информации, то мы автоматом начали формировать параллельную реальность, в которой мы сами стали богами. Я говорю сейчас о компьютерной графике, о компьютерных фирмах, о виртуальной реальности, об интернете, ну вот о всех этих вещах, которые связаны, которые по ту сторону экрана, которые не проявляются в нашем реальном явном мире. Ну, назовем это нави-мир, вот где не то что души или там наши предки обитают, но все равно по отношению к нам как бы изнанка существующего мира. Так вот, мы автоматом стали творцами какой-то формой даже Господа по отношению к тем персонажам, которых мы делаем на компьютерах. И те, кто, естественно, знаком с программированием, они прекрасно знают, каким образом все это делается. То есть пишутся определенные программы из определенного набора кирпичиков. И эти программы, они формируют образы, которые на экране выглядят в виде человечка, животных, какого-то компьютерного мира, деревьев, океанов и тому подобного. Вот такой подход теперь обратной своей связью, отрицательной и положительной связями, он сформировал в нашей голове такое понимание действительности, что, в принципе, если это делаем мы с какими-то персонажами, то почему бы такое же не сделать неким персонажем с нами? То есть почему, если в физике есть давление, есть сила воздействия, есть сила реакции опоры, то почему вот в таком цифровом виде, в виртуальном мире не может быть того же? Почему, если мы делаем попытку своего воздействия на цифровой мир, почему цифровой мир не может оказывать такого же воздействия на нас? То есть, грубо говоря, если взять концепцию матрешки и рассмотреть вложенность миров, нашего мира и каких-то вот соседних, более мелкого, более крупного, то, в принципе, можно допустить, что если мы формируем, ну, буквально как Господь формируем виртуальные миры какого-то более низкостоящего уровня, то есть над нами какой-то демиург, есть какой-то над нами Господь, который формирует наш собственный мир со своего уже мира. И мы по отношению к нему находимся в неком таком более низком, что ли, уровне. Ну, то есть мы по отношению к нему являемся вполне конкретными программами, а он по отношению к нам является вполне конкретным программистом. Вот сам исходный смысл вообще всей этой затеи с 1953 годом. А дальше, то есть, грубо говоря, вот та концепция или то введение, которое я сейчас рассказал, оно показывает, что ничего невозможного в этой концепции нет. То есть она может быть как и на 100% реальной, и тогда мы получаемся просто в этой матрешке вложенных реальностей. И понимаем, зачем тогда наши предки делали, собственно, эти матрешки и воспринимаем их как модель реального мира. Ну и также эта модель может быть, естественно, на 100% нереальной, потому что, мало ли, может быть, ход рассуждений, мыслей совсем не такой нужен, может быть, он какой-то должен быть многоразмерный или, наоборот, монолитный в цепочку или еще как-то. Ну и, в конце концов, требуется доказательство тому, то есть той любой концепции, которая может быть озвучена, рассказана, там, привнесена. Вот такое небольшое вступление, и оно, естественно, показывает, что, в принципе, нет ничего невозможного. То есть мир может включиться в любой момент, если мы его делаем на определенном компьютере. И если нашу реальность воспринимать как компьютер, а находить какого-то демиурга, как этого компьютерщика, то, в принципе, он нас мог включить в любой момент времени. Естественно, я понимаю, что сейчас слушатели, которые следят, как говорится, за мыслью моей, они, естественно, кинутся предлагать варианты антидоказательств. Собственно, это сделал я в первый момент, когда мне только об этом сказали. И я сколько вот людям не говорил об этом, все делали одно и то же. Естественно, все приводят один и тот же довод, что ну а как же вот мои родители, мои бабушки, мои дедушки, они же помнят себя в молодости, а это далеко уходит за 1953. Ну, собственно, я говорю, это тоже мой был довод, тоже мой вопрос. Но на самом деле нужно анализировать даже ответ даже на этот очевидный вопрос, потому что, например, вот сегодня, 22 июня, еще раз этот скорбный для России и для русского народа особенно день, я вот вспоминаю, что я всю жизнь, ну, такую молодую фазу ее, где-то класса шестого, наверное, и лет 30 подряд находился, деду помогал на седокосе, и так или иначе находился с ним в плотном контакте. И поскольку он у меня воевал, то я к нему приставал с расспросами о войне практически постоянно. Вот за эти 30 лет я его, наверное, измучил этими вопросами. Но меня до сих пор не покидает это удивление, он мне ни разу так ничего и не рассказал. Один раз только рассказал, как получил рану, и то это буквально 2-3 предложения, ну, грубо говоря, ни о чем, никаких подробностей, ничего. И бабушка у меня тоже воевала, с ним вместе. Ей было тогда 15 лет, и она, в принципе, служила охранницей, охраняла этих фашистских военнопленных. И сейчас жива даже. И вот за это время тоже ничего не может рассказать о войне. Есть только один эпизод, когда она бегала к деду, будущему своему мужу, через несколько лесов на расстоянии там, 25 километров туда и 25 километров обратно, чтобы с ним встретиться за один день. Это, конечно, удивительно было, но деревенские люди такие сильные в этом плане. И вот я тогда все никак не мог понять, ну как вот никаких данных от него не поступает о войне. От других моих бабушек двоюродных, там, дедушек двоюродных тоже никаких данных. Я думал, что, может быть, мои родственники такие вот, ну, не хотят говорить, хотя дед мне говорил, что, в принципе, ничего такого секретного там нет. Никто от него подписки не брал, он деревенский человек был, который не владел никакими секретами, естественно, о войне, и воевал там в расположении собственной деревни недалеко. Вот. С течением времени мне начали поступать такие письма моих читателей, в которых, в принципе, тоже люди постепенно признаются, что они тоже со своими предками разговаривали, тоже никто особо ничего не помнит о войне. Ну, таких подробностей. Была война, да, воевал. Медали есть, есть. А вот рассказать подробного человек почему-то не может. Не знаю, что бы это значило. Может быть, некоторые есть объяснения, что люди просто не хотят вспоминать ужасы той войны. Еще какие-то объяснения есть. Но вот у меня с того самого времени, когда еще даже компьютеров не было, у меня тогда закралось такое... Ну, подозрение, что не все, как говорится, чисто с памятью. То есть, либо человек специально забыл о негативном поступке, то есть война все-таки негативная, и тащить ее через всю жизнь тоже не очень хорошо. И психологи знают, что иногда в большинстве случаев она как бы, эта негативная память отрезается и выбрасывается из жизни. Либо второй вариант, либо что самого события особо и не было. Ну, не буду утверждать ни первое, ни второе, особенно в такой день, но перескочу на другую линию повествования. Вот когда историки разбирают, а я со многими общаюсь на эту тему, историки разбирают Великую Отечественную войну, то там тоже есть очень много непонятного. Непонятного чисто фактологически. Например, почему определенные виды боев происходили там-то, а не в другом месте? Почему они закончились таким-то исходом, а не иным, хотя ожидался вроде так? Почему, например, немецкие немецкая техника ездила на советском бензине, советской солярке. Почему в советской технике много комплектующих было из фашистской Германии? Ну, такие вопросы, которые всегда, как говорится, кружатся вокруг острых тем. Тем более сегодня очень много передергивание от историков. Например, очень большое количество историков утверждает, что якобы немецкая армия, она была оснащена гораздо более круто, технически я имею в виду, чем советская, чего, естественно, не было. Я вот как технарь, который сам являюсь конструктором, я прекрасно знаю, что технически немецкая армия очень сильно отставала от советской армии. И те первые моменты поражения, которые наша Родина несла, они были связаны с другим элементом, с элементом определенного засилия определенных сил в советском руководстве. Вот именно эти силы и заставляли проигрывать советскую армию, а вовсе не технический и не человеческий фактор на передовой. Ну, можем даже, знаете, на чем основываться. Например, даже на стрелковом оружии у немцев даже не было автоматов, если кто не знает. Вот пистолет-пулемет, которым они стреляли, он все-таки не автомат, а пистолет. То есть, грубо говоря, по сегодняшним меркам это полицейское оружие, а не военное. Так вот, еще один факт к этому, вот уже технический факт. Я сам обучался на кафедре ракетных двигателей. Пришел учиться в 1983 году в политехнический институт, Тульский политехнический институт, который являлся и является старейшим вузом, техническим вузом России. Естественно, там и кадры очень подкованные, и традиции огромные, и учат там хорошо, и базы прекрасные. Ну, то есть все плюс. Так вот, и преподавателями, по крайней мере, на нашей кафедре, там на многих кафедрах являются и в данный момент являются сотрудники предприятий, в основном секретных предприятий, которые работают на своих предприятиях, еще вот занимаются преподавательством, передают как бы вот этот опыт непосредственный. И после этого, после обучения, конструкторы обычно идут в эти предприятия и там продолжают свою работу. Так вот, представьте теперь интересную ситуацию. Я пришел в 1983 году учиться. Мы сразу получили секретности, сразу получили форму допуска, поскольку кафедра была секретная, и сразу у нас практически со второго, может быть, с третьего курса начались занятия по непосредственно предмету, по ракетным двигателям. И вот раньше я этого не понимал, а вот сейчас, когда этим вопросом занялся, ультракороткой историей, то начал понимать. Ситуация была очень странная. Нам, когда преподавали конструкцию двигателей, горение, пороха, ну, то есть все вот эти секретные специальности, которые в то время преподавались, нам, когда их преподавали, то у наших преподавателей, а я еще раз напомню, наши преподаватели все были из промышленных предприятий, которые выпускали эту технику. Так вот, у наших преподавателей не было подготовленных лекций. И они все вот сочиняли. Наша группа была первая, экспериментальная. И по ходу нашего обучения они сочиняли, они писали свои лекции. Если мы находили какие-то ошибки, они их тут же вносили в эти лекции. И лекции постепенно формировались. Мы тогда спрашивали, а как же так вот, мол, не подготовились, как-то странно. Нам отвечали, что вот для следующего потока уже будут лекции нормальные, а вот на вас это все пока сейчас отрабатывается. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что, представьте, 83-й год, 84-й, 85-й, во всем мире якобы куча огроменных ракет стоят на установках, готовые к пуску. И вдруг формируется в институте, в российском, закрытая кафедра, закрытая, подчеркиваю, секретная, единственная в стране, где изучают и готовят специалистов, конструирующие твердые топливные двигатели. Единственная вообще. До 83 года в стране не было ни одного вуза, который обучал бы людей конструировать твердые топливные двигатели. Ни одного. И еще один был до нашего, еще один был вуз, я сейчас не помню, где, я не буду называть, он занимался обучением конструкторов, которые изготавливали жидкостные двигатели, ну, то есть более крупных размеров. И вот странно получается, то есть у нас после Великой Отечественной войны прошло столько лет, вроде везде, говорю, летают эти Турсы и тому подобное, и нету специалистов, которые их изготавливают. Больше того я скажу, когда мы проходили курс порохов, но пороха и заряды, это, там очень все просто, достаточно, прям буквально вот, кажется, на пальцах. Так вот, когда мы изучали, что скорость горения зависит от формы заряда, известная открытая информация, так вот, новую форму было придумать в то время несложно. Любую придумывало, и можно идти было патентовать, потому что мировых патентов на формы заряда не было. И это тоже вопрос возникает. Почему к 1985 году, когда якобы ракетная техника везде была развита, почему не было мировых патентов на элементарные формы заряда? Ни наших, ни американских, ни немецких, никаких не было. Более того, когда я пошел в... даже не было разработок, которые позволяли бы накручивать сопло на камеру, то есть которые позволяли бы рассчитывать количество витков резьбы. Казалось бы, ну элементарно, да, одну формулу с 5 членами, и можно было ее в каждую лекцию вставлять, и студенты нормально бы ее изучили. Нам давали 4 формулы, каждая из них отличалась 10 раз, различие в количестве витков в итоге получалось от 0,3 витков до 300 витков, ну, в 1000 раз. И нам говорили, выбирайте из конструктивных соображений. То есть, понимаете, не было даже механизма расчета этой резьбы. Дальше, когда я уже распределился после института в конструкторское бюро, а конструкторское бюро, где я работал после института, это одно из самых выдающихся в мире, которое поставляет и сегодня самое передовое вооружение, продает его по всему миру. Так вот, тогда еще более интересные вещи стали случаться. Все, что вот мне поручали, ну, мне и коллегам, таким же этим конструкторам, как только мы это, допустим, получали техническое задание, мы сразу изготавливали, чертили эту деталь, тут же ее изготавливали в макетке. Это все занимало один день, максимум два. Ну, от сложности деталь зависело. И эту деталь сразу запускали в патентование. То есть она сразу шла как изобретение. И таких изобретений было вот каждый день, сколько люди рисовали этих деталей, столько было изобретений. Опять возникает вопрос, а куда пропали те 50 лет до этого-то? То есть, понимаете, там он настолько просто устроен, двигатель ракетный, что там изобретать особо нечего. И если бы люди 50 лет работали над этими двигателями в то время, то все бы было бы уже запатентовано. Либо у нас, либо в Америке, либо в Германии, либо еще в какой-то стране. А вот оказывалось, что даже к моему выходу после института большинство патентов просто не существовало. Ситуация была примерно такая же, как с электроникой. То есть электроника вроде тоже в то время как бы считается, что была, но никаких патентов на нее не было. Это вот тоже на моей памяти электроника развивалась. Я сам помню, как появлялись и микросхемы и тому подобное. Так вот, все эти совокупные вещи, они позволяют задуматься, вообще была ли она реальность, или мы перегружаемся каждую ночь. Вот утром встаешь, вроде помнишь, что вчера с тобой точно 100% было, а на самом деле было ли оно или не было? И вопрос, вот сейчас по каналам YouTube в сети очень много таких интересных моментов люди снимают, поскольку у всех камеры в телефоне, то, конечно, возможности снимать стали очень широкие, и частенько попадаются какие-то непонятные съемки. Вот специально вчера смотрел много интересного о том, что вот некоторые вещи даже не знаешь, как объяснить. Может быть, это, конечно, фокус, может быть, это монтаж, но вроде следов монтажа даже и не видно. Поэтому не все так просто, не все так очевидно. И еще, наука, она вот основана на старом принципе. Старый принцип, он гласит, что достоверность той или иной информации, того или иного опыта проявляется, подтверждается вот зрительным контактом. То есть очевидцы должны подтвердить, что да, вот этот опыт состоялся, и то, что они видели своими глазами, то они и фиксируют в качестве правильного. Но сегодня у нас уже очень много данных, которые показывают, что не все моменты, не во всех моментах можно доверять глазам, не все моменты фиксируются зрением. Есть вещи, которые выходят за пределы фиксации зрения. Ну, например, возьмем те же самые электромагнитные волны. Ну, никак глазами мы их не зафиксируем. Но включая лампочку, например, или приемник включая, мы уже знаем, что они присутствуют. Поэтому вот с такого немножко сумбурного вступления я начну. Начало, вернее. Ну, а дальше вам слово. Вам слово, товарищ Маузер. Да. Да. Ну что ж, вот у меня, когда я слушал, какие-то появились мысли такого плана, что не патентовали. Но а как можно патентовать новые разработки? Тем более, когда идут вокруг такие события, там кого-то обстреляли, здесь что-то взорвали, то во Вьетнаме там воюют, то еще где-нибудь, то на корейском, в Корее корейский перешейк и так далее. То есть патентовать — это означает выложить всю подноготную и, пожалуйста, приходи, забирай и вооружайся. Мне кажется, до поры до времени, пока эти разработки не были перехвачены, их и патентовать не надо было. Это было просто в ущерб себе самим. Это понятное объяснение, но оно не совсем правильно. Почему? Потому что когда мы вот делали новые разработки, они все касались тоже секретных вещей. Те ракеты, которые мы тогда делали, они до сих пор еще, по-моему, в серию не пошли. То есть это тоже были секреты для того времени вещи. И вообще, которые сегодня открыты, вот продаются на открытом рынке, это вещи, которые разрабатывались там в 60-е годы, а которые разрабатывались при мне, они еще все закрыты. Но уже патентовались при самом начале. Я не знаю, как это было патентование, может быть, оно какое-то закрытое было. Честно говоря, я сейчас уже не помню. Но вот то, и, наверное, патентование... наверное, вот это и есть объяснение, что патентовались как-то своим образом, каким-то хитрым, а не всемирный патент. Потому что, во-первых, надо понимать, что есть совершенно уникальные разработки. Ну, например, как те же самые «Катюши», да, вот здесь было упоминание, 41-й год появились первые прообразы «Катюш», потом там понятно, что случилось, потом их стали массово работать, и немцы очень активно пытались захватить. В конечном итоге создали свой прообраз, потом там фон Браун и так далее. Вот, то есть, когда идет война, то в этом случае очень, ну, тяжеловато врагу что-то передавать, это накладно. А ко временам уже вот тем, о которых вы говорите, там уже был фактор сдерживания в виде ядерного щита. И поэтому уже вот эти все маленькие ракетки, они не так, наверное, пользовались спросом. Больше всех интересовало, а что же там вот внутри тех самых бомбочек, которые куда-то там могут полететь. И уже совсем секретные какие-то вооружения, наверное, они и вообще никак не патентовались, они укладывались в какие-то секретные там сейфики в секретных институтах. А то, что патентовалось, вот то, что вы рассказываете, это, да, на самом деле могли быть какие-то внутренние патенты, и все. Так, к тому же изменилась опять же ситуация. Надо вспомнить, как там наши советские лидеры обнимались с лидерами американскими, и уже там был объявлен конец холодной войне. Вот. Потом там опять какие-то пошли наезды, потом опять конец холодной войне, потом перестройка, гласность и все прочее и так далее. Вот. Поэтому здесь надо учитывать то, что происходило в те времена, и только в этом случае мы сможем понять, а почему это так происходило. Ну вот смотрите, я понимаю вашу позицию, да, но вот рассказываю, как говорится, про те времена. Во-первых, первые отделы, ну, секретности, это никакие политические вещи в то время еще не касались. Как происходил рабочий день? Утром приходишь через КПП, тебе давали, ну, грубо говоря, портфель и карандаш, а вечером ты этот портфель и карандаш в секретную часть сдавал и уходил. То есть секретность была полной, это естественно. Дальше. По ядерным вещам здесь две вещи. Первое. Любое средство нападения, любая ракета, она состоит из многих вещей равновесных. Ядерный заряд – это сам по себе. Ракета сама по себе, как средство доставки, потому что сколько бы ни было у кого зарядов, нужны ракеты именно как средство доставки к цели. Вот. Все ракеты абсолютно работают на одном и том же принципе. Поэтому, естественно, вот и в нашем подразделении, где мы занимались, там ракета как конструктор всегда воспринималась. То есть ее двигатели, вся эта вот летная часть, она всегда формировалась как целостная конструкция, а боевая часть у нее могла быть любой абсолютно, и в том числе и ядерной. Поэтому ядерная начинка, она к ракете отношения никакого не имела, и там свое направление разработок было, естественно, правильно вы сказали, свое направление секретности, но это другие вещи. А ракетные все, вот, конструкторские все вещи, они были достаточно в узком диапазоне, и еще раз вот скажу, что с одной стороны они были, естественно, полностью секретны, потому что вообще никакого протекания не должно было быть. Я не знаю, там, конечно, может быть, шпионы какие-то, но я что-то в те годы ни разу этого не слышал, ни о шпионах, и не видел, чтобы у нас кого-то арестовывали. Может быть, так хорошо контрразведка работала, не знаю. Вот, но дело в том, что директор нашего предприятия, он тогда, он, во-первых, естественно, и в те годы был уже, еще до моего даже прихода, был заслуженным изобретателем. У него было, если я правильно помню, к моему приходу уже, по-моему, около 7 тысяч изобретений. И, естественно, все вот окружающие конструктора, которые были в моем отделе, в соседних отделах, ну, кто касался вот этой вот конструкции самой, они тоже все были суперизобретателями. Поэтому сам факт этого изобретения, он где-то фиксировался, может быть, конечно, не на Западе, но вы же понимаете, с учетом разведки там могли тысячу раз и подсказать, и отредактировать все, что угодно. Тем более, вот сейчас, когда что-то там рассекретились, оно не бьется друг с другом, то есть нет конфронтации по патентным вещам. Это раз, и еще самые западные разведчики из нашей ненаглядной третьей страны, они всегда работали у нас в России патентоведами, всегда передавали секретные средства, секретные сведения именно по этой линии. Вот. Это что касается вот этой части. Еще раз скажу, что секретность была высочайшая вообще просто. Первый отдел работал просто как часы. Потому что это было еще время, когда даже не пахло этим переворотом все-таки. Потом уже в 90-е, да, вот в начале пошло. Но как-то это резко произошло. Теперь, что касается самого ядерного оружия. Это тоже, кстати, фактик в копилочку ультракороткой истории. Объясню, почему. Примерно 2, наверное, года тому назад, именно в июне месяце, я впервые опубликовал статью, в которой написал, ну и обосновал тоже, что у американцев не было и нет ядерного оружия. Вот эта статья, она наделала столько шуму. Во-первых, она была сразу отнесена к нам на Лубянку, а сразу была газета с этой статьей отнесена в Росатом, на аналитикам, и вот они принялись анализировать, насколько правильно я там сделал эти утверждения. Чем обосновал я, что нет оружия у Америки? Ну, Америка здесь, она не как цель, что вот именно у нее нет, а как правило. Так вот, смысл вот в чем. Почему нет ядерного оружия у американцев? Во-первых, у них нет высших учебных заведений, которые готовят физиков-атомщиков. Их просто у них принципиально нет. Второе. У них нет закрытых городов, на которых возможно создать опытные образцы, отработать эти образцы и создать определенные секретные производства. Ну и третье. то, что у них нет до сих пор никаких нормальных средств доставки этого атомного оружия, я имею в виду про те же самые ракеты. То, что у них летает сегодня, это все, как говорится, мелочь пузатая, и еще неизвестно, летает ли она или не летает. То, что щеки надувает, да, это такой традиционный подход. Так вот, по результатам этой публикации, долго не буду говорить, но по результатам этой публикации, какие были телодвижения? В марте следующего года, 2016, американцы признали, что они не могут освоить какую-то центрифужную добычу ядерного этого горючего, которая в Советском Союзе уже была в 1958, по-моему, или 1957 году освоена. Американцы за все это время так не смогли ее освоить. Поэтому они официально, на официальном уровне, подчеркиваю, заявили, что они заканчивают эксперимент с этой центрифугой и, как говорится, плюют на нее. Потом в апреле американцы официально сказали, что они выходят вообще из ядерных технологий и будут воевать в будущем информационными технологиями. По их мнению, это было выгоднее и продуктивнее. Потом, тоже в конце апреля, по-моему, наши отказались ехать на ядерный форум по ядерному вооружению. И тогда американцы очень сильно удивились, почему Россия все время ездила на этот форум все годы и десятилетия, и вдруг отказалась. Потом еще был ряд признаний. В конце концов, перед своим уходом Барак Обама четко заявил, что ядерным оружием Америка заниматься больше не будет. И последним, как говорится, предпоследним был премьер Медведев, когда он заявил, что у нас в закрытых городах живет 15 миллионов человек и работает на закрытых программах, а в то время избирающаяся на должность президента Америки Клинтон, она заявила, что у них есть всего один секретный город, зона 51, и если она изберется, она им откроет всю правду, что же там находится. То есть она подтвердила фактически, что никаких секретных городов у них нет. Но это я и так знал по другим каналам. Ну и в конце концов президент России Владимир Путин в прошлом году в начале октября выпустил указ, в котором запретил принимать отходы из Америки, из Европы, которые он так и назвал, так называемые ядерные отходы. Там много раз по тексту повторяется это слово, то есть явно показываю, что больше отходов эти не будем брать, потому что они к ядерной технике никакого отношения не имеют. И этот указ вступил в силу. И сейчас уже в определенных кругах известно, что у них действительно нет никакого ядерного оружия, никогда не было. А то, что сейчас остается, заявление, это политика, это немножко другая игра. И один из последних таких проверочных актов был, это во время покушения на премьера, президента Турции, наши умудрились пролезть в базу, на которой хранилось, по некоторым сведениям, там 80 или 90% ядерного запаса Америки, и убедились, что на этой базе ничего нет. Ни запаса, ни для него оснастки, вообще ничего нет. Американцы официально заявили, что, оказывается, они там за полусуток успели увезти все. Вот так все это закончилось. Поэтому на сегодня я придерживаюсь мнения, что никакого ядерного оружия нет, и все это фикция, которая была разыграна в последние, десятилетия. С целью какой-то, естественно, с политической, чтобы друг друга сдерживать. Особенно даже не то, что Америка и с Россией сдерживают друг друга, не это главное, а третьи страны, у которых может появиться желание напасть на цивилизацию и развязать какую-то тотальную войну. Вот как сейчас, например, с Северной Кореей, они там все тыкаются, пыкаются. А самое главное, что в ядерном оружии принцип работы, он вообще не такой, какой нам говорят. И это, кстати, подтверждает сегодняшнюю ненужность коллайдера, который никак не могут обратать и запустить в Европе. Он все там тыкается, пыкается, но они что-то из него никак, кроме фантастического бозона Хиггса, выдавить не могут. Почему? Потому что принцип работы совершенно не такой. И то, что они сделали, они просто не знали, что делают. Это так же, как с той центрифугой, про которую я сказал вначале. Взять-то, добыть-то они ее добыли, а сделать-то они ее не могут. Это так же, как вот с автоматом Калашникова. Добыть добыли, вот лицензии продаются всем, а качество такого добыть не могут. Вот, поэтому все вот эти военные вопросы со всякими секретными вещами, они, с одной стороны, сложные, естественно, а с другой стороны, большая их часть, она все-таки говорит о том, что вот эти все технологии, они все появляются только в последнее время, и у них нет никакой предыстории такой, ну, удобоваримой. Может быть, она как-то была и не видна нам, может быть, какой-то действительно гений каждый раз выскакивал и придумывал что-то, но вот есть какие-то подозрения. Причем подозрения касаются не только нашего времени, но еще и касаются времени и более там, предыдущих веков. Например, конец XIX века якобы тогда проложили Тихоокеанский трансатлантический телеграфный кабель. Вот меня все время удивляет вообще, как бы с одной стороны кабель-то вроде есть, он вроде проложен, но с другой стороны, вот те, кто пишет об этом, историки, гуманитарии, они вообще понимают серьезность проблемы прокладки кабеля, начиная от его изготовления и заканчивая самой технологией положить его по дну. Мне кажется, что просто они не понимают, о чем пишут. Или вот, например, там броненосец, там Потёмкин, или там еще что-то. Вообще, кто-нибудь когда-нибудь задумывался, чтобы в конце там, 18-го, в начале 19 веков, ну, вообще на протяжении вот этого времени, когда не было таких сталелитейных предприятий и легированных всех этих вещей, вообще кто-нибудь думал, откуда берется броня? Это же не просто, броня – это же не толстый металл, это же другая форма материи, так скажем, это совсем другие вещи. Там нужно специальные, говорю, институты иметь, которые выпускают эту броню, отрабатывают ее. Вот как подтверждение такое, чтобы простым, как говорится, людям было понятно. Смотрите, сколько мы находили этих булатных всех мечей, дамасских мечей, булатных всех. И до сих пор, ну ладно, дамасскую сталь еще вроде по рисунку начали получать такую же по рисунку. Ну, по качеству, не знаю, приближается. А булат ведь так и не получили. И возникает вопрос тоже, а почему? Ну, что у нас, как говорится, мозги, что ли? Вот некоторые товарищи начали говорить в своих докладах о том, что люди деградируют и превращаются постепенно в животных. Ну что, на самом деле это так? Или, может быть, перед нами какая-то была суперцивилизация, которая каким-то образом была прервана, а мы уже как бы новый апгрейд нашего существования, то есть как вот опять на компьютере, была первая попытка, вторая. Вот сейчас кнопку перенажали, вот включилась третья жизнь. Кстати, тут недавно мне тоже письмо пришло электронное, и один из моих читателей сказал, напомнил, что в свое время Блаватская, она когда тоже описывала все эти цивилизации эзотерическими всякими своими ходами, она тоже сказала, что новая Земля началась с 1953 года. Непонятно, вот, что это значит, что такое новая Земля началась, но вот такая фраза у нее есть. И связала она как раз это с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки. Я, кстати, о ней сейчас тоже скажу. Но прежде я хочу вот вернуться к предыдущему формату истории. Вот перед этим я еще ультракороткую историю я впервые объявил, вернее, обнародовал о том, что она может существовать в своей книге «Метафизика климата Земли», которая вышла в октябре прошлого года. Вот. А в той же книге я более широко обосновал короткую историю, которой больше есть доказательства, которые можно легче сегодня достать. Но, в принципе, она, вот эта короткая история, она подтверждает сам факт существования других вариантов истории. То есть, ну, не знаю, средне-длинная, средне-короткая, ну, каких-то таких. И вот смотрите, вот я сейчас специально перед собой на компьютере открыл несколько графиков, чтобы они были расположены вот так вот по высоте, синхронно, по датам. И сейчас вот после некоторой паузы дам слово ведущему и потом продолжу их рассказывать. То есть мне дается возможность что-то сказать? Да, я 5 секунд. Хорошо. В таком случае здесь можно включать демонстрацию своего экрана, чтобы видели, что там, какие графики. Ну ладно. Я когда говорил про всякие вот эти вот вещи, то, в общем-то, подразумевал, что надо учитывать, еще раз говорю, учитывать обстоятельства, те, которые были в тот момент. Это первое. Поэтому я принимаю то, что вполне возможно есть какая-то закулиса. Вполне возможно есть какой-то, кто-то называет предиктор, кто-то называет его управленец, кто-то еще как-то там называет. Мы сейчас не про это говорим. Который подыгрывает эту тему другим, лишь бы только друг друга мочили хорошенько, да? Вот. Ну, здесь объяснено, ничего, вступать я не буду в какие-то там полемики. Мне вот интересно напомнить один такой, ну, не знаю, факт это или не факт, но упоминание, скажем так. Поскольку вы про Хиросиму и Нагасаки здесь сказали, что еще к ней вернетесь. Вот очень интересный момент. Американцы пытались разработать атомные бомбы на основе плутония. Это во время войны, и всем известно это. А немцы в свое время делали ту же самую атомную бомбу, но на основе урана. Обогащение урана намного сложнее. И кто вот ядерщики, наверное, знают об этом. Там центрифуги знаменитые, более мощные там, и так далее. Вот. Плюс сам уран, насколько я понимаю, более, вернее, менее часто встречается на Земле и сложнее его доставать. У Германии в те времена каким-то образом они сумели достать, в Америке его мало было. Вот. В общем, Америка, скажем так, не была не готова выпускать урановые бомбы. И демонстрации бомб, которые происходили в пустыне Невады, или где там они еще проводили, а это как раз были демонстрации плутоновых бомб, которые послабее урановых. Но самое интересное, что бомбили-то Хиросиму и Нагасаки урановыми бомбами. Казалось бы, за очень короткий срок, не имея никаких технологий, занимаясь плутонием, вдруг откуда-то необходимо достать было большое количество урана, быстро его обогатить, быстро под него сделать бомбы, быстро эти бомбы переправить куда-то там, самолет придумать, загрузить, потому что размеры были большие, и бомбануть. И упоминалась такая одна статья интересная о том, что как раз немцы направляли на подводные лодки уже готовые образцы атомного вооружения, где как раз был обогащенный уран, и направляли в сторону Японии, это 1945 год. И по каким-то причинам эту лодку американцы перехватили. И вот как раз тем самым ураном они воспользовались и бомбанули Японию. Вот такой интересный момент. И с тех пор как-то пошел разговор, что американцы впереди планеты сей в атомном оружии. Ну, а дальше я передаю слово. Графики открыты? Да, но я показать их не смогу. Нечем. У меня тут... Не получится. Ну, я их так, словами расскажу. Здесь ничего такого умного в них нет. Я имею в виду так визуально. Так вот, продолжая тему плутония и урана, я сейчас, возможно, в первый раз озвучу такую интересную штуку. Существует официальная, вот, публичная вещь о ядерном оружии. Ну, собственно, как о любой военной технике. То, что можно говорить, то, что говорят все, то, что специалисты все знают и все рассказывают друг другу, и все в этом очень хорошо разбираются. И существует реальная вещь, которая касается закрытой части этой военной, любой военной программы, которую знают только 2-3 человека, ну, только специалисты, которые в ней разбираются. И... это та вещь, которая никаким образом, в принципе, не может пролезть в публичное пространство. Вот что касается ядерного оружия, это та же самая система. То, что говорят плутоний, уран и описывают, как все это происходит, это все публичность. Это так же, как тот же академик Сахаров, который якобы отец ядерной бомбы или какой-то другой бомбы, якобы он рассказывал, что он сам ее все делал. Я даже был сам в Сарове, мне там тоже все это рассказывали, что он создавал ядерную бомбу, как он все это создавал, все прям свидетели все рассказывали. Но дело в том, что я говорю, я же был все-таки работником секретного предприятия. Я знаю, что если конструктор действительно занимается военными разработками, вот прям находится в тренде этом, о нем никогда никто не узнает. Он будет с вами рядом жить, и вы никогда не узнаете, чем он занимается. Будет говорить, что там с авоськой ходит в магазин, и все. Не дай бог, он там кому-то скажет, и первый отдел сразу его накажет по полной программе. Это очень все серьезно. И в те годы, в 40-е, 30-е, 50-е, естественно, все это было еще более серьезно, потому что ядерное оружие, которое было, это была наиболее продвинутая технология того времени. Так вот, дело в том, что ядерное оружие, оно устроено совершенно на другой технологии. И я так попробую образами рассказать, не знаю, не думаю, что поверят слушатели, но это как раз ближе к правде, чем официальная информация, та, которая существует. Так вот, ядерное оружие, оно состоит на совсем других принципах. Существует вещество, которое формирует вот этот как раз заряд. Это вещество находится на российской территории в одном единственном, ну, как сказать, не месторождении, а в одном единственном образце. Этот образец в свое время передал товарищ Косыгин в обмен на свою жизнь нашему советскому руководству. Он привез этот образец из Сибири и буквально передал его в виде, ну, условно говоря, такого камня Сталину. И Сталин сказал, что хорошо, мы используем этот образец, а ты и твой род остаются, ну, живыми. Косыгин, я напомню, это царевич Алексей, и речь идет вот о царском роде. И с тех пор Алексей Косыгин, он стал таким очень успешным функционером Советского Союза. Так вот, вот это вещество, оно представляет из себя, или собой представляет, однополюсник, который ученые вот много десятилетий уже пытаются сделать. Посмотрите, вот если кто имеет доступ к работам этого формата, посмотрите, что очень много работ, где пытаются добиться однополюсника. И вот этот однополюсник создать никак не удается. Это однополюсник, это вот как у магнита обычного. У него есть северный полюс и южный. А разделить так, чтобы был один южный или один северный, до сих пор никак не удается. Это большая проблема, которая к сегодняшнему дню искусственным путем не решена. А вот естественным существует один такой образец, от которого берется вот это вещество, и им начиняются, грубо говоря, ядерные бомбы. А все остальное там идет так, для прикрытия, чтобы это... Ну, как вот у стали, легированная сталь, которая создает там определенные какие-то прибамбасы. Поэтому, когда американцы, например, они для чего разрушали тоже Советский Союз, помимо экономики, там всего этого, они хотели завоевать как раз вот этот условный камень, который, ну, вот этот образец хотели себе забрать. И этот образец, он у нас хранился, уже был перевезен из Сибири и хранился к северу от Москвы. И на его основе был построен один из наших циклотронов, который работал в то время. И смысл вот этого, работы этого камня, он состоит в том, что он создает, из-за того, что он однополюсник, он создает встречные потоки параллельные. Не как на коллайдере, когда раскалывают один с другим бьются в лоб, и они раскалывают друг друга, а именно встречные параллельные потоки. И из-за этих встречных параллельных потоков формируется луч колоссальной энергии. И вот из-за этой энергии происходит взрыв. И когда произошло разрушение Советского Союза, то европейские ученые вывезли у нас весь этот старый циклотрон, который был к северу от Москвы, и скопировали его, и, как обычные африканцы, увеличили его в несколько раз в масштабе и построили вот этот коллайдер, который сегодня работает в Европе, именно на нашем циклотроне. А самой вот этой горючки, самого вот этого легирующего элемента, им, как говорится, не досталось, потому что не укомплектовали они. И поэтому вместо циклотрона у них получился коллайдер, который не нужен ни зачем. Просто это бессмысленная трата денег. Я уже писал об этом лет 5 назад еще. Вот. Поэтому ядерное оружие – это совсем другая вещь, нежели знают об этом все. Почему? Потому что все не могут об этом знать. Эта вещь до сих пор в большей степени секретная. И Естественно, об этом никто ничего не пишет. Вот о настоящей этой. Придумывают всяких этих Сахаровых, других каких-то, которые разъезжают без секретности, без охраны по странам и пытаются что-то лопотать. Так же, как вот с американскими космонавтами, которые якобы были на Луне и тоже потом без охраны разъезжали на всех стран, по всем странам. И их никто не воровал, чтобы поспрашивать у них в таком в, ну, специальном таком режиме. Вот. Теперь я вернусь все-таки к этим графикам, о которых говорил. Сейчас я тут свой 5 секунд. Вот, графики эти чем интересны? Во-первых, они касаются периода примерно 1000 лет. Вот от нашего времени туда в глубину. Ну, примерно от 8-9 веков до нашего времени. Вот я расположил 4 графика, которые один под одним. Первый график, это его можно найти в интернете, называется средневековый ледовый период. Ну, примерно как-то так, или малый ледниковый период. По мнению современных исследователей, очень много его изучали, кстати, и вот по мнению современных исследователей, якобы существовал малый ледниковый период, который располагается такой ровной синусоидой, и вот начало этой синусоиды на вход, оно приходится на 981 год, ну, примерно там за годы не цепляемся. Потом идет плавное повышение температуры на Земле, потом где-то примерно в районе 13 века идет спад и пересекается опять нормальная линия, и потом идет вниз уже синусоида. И пик ее, вот этого нижнего положения, это примерно 1630 год, ну, плюс-минус, там, несколько десятилетий. Потом идет опять вверх, и пересечение опять нормальной температуры приходится на район 2017 года. Потом идет опять вверх. Так вот, график получается вот такой вот обычный синусоиды, ровненький. И я его наложил, этот график, на свой климатический период, который разработал в книге «Метафизика климата Земли». Этот период, ну, я его более точными датами обозначил, хотя они могут быть и не точные, просто чтобы было нагляднее. Он начинается в 1981 году и заканчивается в 2018 году. И как раз проходит несколько синусоидальных фаз. И вот на этот климатический период тает несколько таких очень интересных фракталов вот этого всего периода. То есть вот один период большой, он делится еще на несколько подпериодов. Первый подпериод, вот самый начальный, с 1981 года по 1240 год, это романский стиль. Он, я буду сейчас терминами из культуры, культурологии изъясняться, чтобы было понятно, чтобы слушатели сразу понимали, в голове так рисовали картинку, какие здания, какие события происходили в это время. Так вот, с 1981 по 1240 год был романский стиль. В это время было первого Рима, так называемого, когда вот была в том числе и Древняя Русь, о которой я тоже сейчас чуть скажу позже, и соответствующая цивилизация. Потом после... А, и на этот период приходится как раз по графику этого ледникового периода, малого ледникового периода, о котором я выше сказал, на этот период приходится время потепления, то есть от нуля и выше, и до почти средней, ну, до средней фазы, до самой высокой теплой. Что интересно, на этот период приходится самое большое количество берестяных грамот на Руси. Вот именно на этот период. Как только он кончился и как он пошел на спад, берестяные грамоты тоже пошли на спад, причем очень резкими темпами. Вот. А климатический период превратился в период готики. С 1240 года по 1500 год на Земле шел период готики. Строились соответствующие, конечно, здания, но такие мрачные, в таком в стиле смерти, всякое разложение вот такого плана. Многие культурологи, они всегда говорят, что, мол, ну, это было такое вот состояние людей, что вот они видели во всем смерти, и поэтому вся культура была на этом построена. Но мы же понимаем, что люди все во все времена, все по-среднему, все одинаковые. То есть никого не интересует никакой негатив в больших массах. Все более-менее радостно существуют, одеваются весело, никто никого не мажет никакими там экскрементами, не убивает без особой причины. То есть цивилизация идет своим путем. Поэтому, чтобы культурное вот это отражение того времени цивилизации было таким негативным, то должны были внешние условия быть такими, которые формировали негативное впечатление у людей. Так вот, дальше за этим, за периодом готики, который закончился в 1500 году, дальше после него, с 1500 года, начался период Ренессанса, тоже известный. В климатическом графике, то есть в малом ледниковом периоде, этот период Ренессанса с 1500 года до 1630 года, на этот период как раз приходится переход к самому холодному времени. И в 1630-м это было самое холодное время. И в этом же 1630 году начался следующий период, период просвещения на Земле. И он закончился в 1759 году, и началась новая реальность, новый романский стиль. Ну, романтический стиль. Там был романский, здесь романтический. Одно и то же слово, с небольшой разницей. Но смысл в том, что вот оно как раз закольцовывает всю систему. Таким образом получается, смотрите, что в начале всего исторического периода существует какой-то романский стиль, то есть в это время строится некое прекрасное царство, как вот, допустим, Древний Рим или Древняя Русь, которая писала на берестяных грамотах. Ну, то есть прекрасное какое-то государство, которое расцветает, идет к расцвету. Потом быстро меняются климатические условия, начинают изменяться на противоположные, и вот это царство, оно превращается, приходит в огромнейший упадок и, ну, просто уничтожается практически до нуля. Потом приходит очередной период, когда приходит время Ренессанса, расцвета, и все как бы воскрешается. Потом оно переходит в стадию просвещения и переходит опять к новому романскому стилю, романтическому стилю, за который создается опять новое государство. И так вот все время вот по этому такому сложному кругу наша цивилизация идет. И что интересно, вот с этим графиком малого ледникового периода, а с ним коррелируют все основные события нашей современности за 1000 лет. Вот я уже сказал, что как только было поднятие температуры на наших территориях, ну, в смысле, пока я говорю сейчас о всей Земле, на всей Земле было поднятие температуры, то на Руси был расцвет бизнеса, и это отражено берестяными грамотами, а в берестяных грамотах все описано, насколько было мощное государство Древняя Русь как раз вот в XI-XII веках. Потом у нас был в средние века спад, а на другом конце мира, под 90 градусов, то есть в Китае, там состоялась другая интересная штука. До 1630 года, то есть до момента вот максимального похолодания, в Китае практически не было никакого населения. А с 1600 года в Китае начался вертикальный рост населения. На графике это буквально вертикальная линия. И за 2-2,5 сотни лет в Китае возникло население, те самые 1,5 миллиарда, которые существуют сегодня. Ну, плюс-минус, там, по разным подсчетам. Так вот, в той книге своей, в «Метафизике климата Земли», я привел как раз новую форму Земли, которая не сферическая, как вот сегодня мы привыкли, а шарообразная, а чашеобразная. И вот если сферическая, она вот такая, и несколько есть два полюса и один экватор, то чашеобразная, она вот такая, у нее есть четыре полюса, вот северный, южный, и поперек им вот так проходит экватор. То есть все четыре полюса, два экваториальных и северный и южный, находятся на ободе чаши. А над ней этой чаши находится центр, ну, так называемая пуповина Земли. Это вот древний старинный такой термин, который описывал Землю. И вот эта середина, центр этой Земли приходится на Москву. Так вот, если придерживаться концепции вот этой чаши и показывать, что она поворачивается своим вот различным боками со временем, то как раз тогда можно объяснить поведение вот этих графиков, про которые я говорил. Вот как только север перемещается на западную территорию, на территорию Европы, то в Европе начинается оледенение, а на северных водах начинают таять льды. Высвобождающиеся льды, они приводят к глобальному потопу, и уровень мирового океана поднимается на 70 метров. Погружаются все прибрежные территории, включая тот же самый Китай. Собственно, поэтому, когда было потепление, местное потепление, в Китае не было населения, потому что китайские территории были буквально в то время под водой. Как только происходит опять очередная переключка, и ледяные шапки опять собираются на тех территориях, на которых они вот сегодня находятся, то вода уходит, и территории, которые были погружены под водой, они, ну, как бы всплывают, оголяются для нового заселения. И поэтому вот эта ситуация, когда очередная переключка была, она была состоялась примерно перед 1630 годом. И как раз привела к тому, что произошло новое собирание воды. И после того, как вода ушла, китайские территории, они там в основном низины, вот обжитые, они стали заполняться людьми. Поэтому население появилось именно в эту дату. А у нас обратная ситуация была. У нас как только, когда было потепление на нашей территории, то на северных вот этих территориях Новгорода, то и жизнь там процветала, и берестяные грамоты писали все друг другу. Ну, то есть активность очень была большая. Как только переключилась вся система, стало немного хуже, холоднее, не фатально прям холоднее, что прям все под лед ушло, но немножко хуже. И, естественно, все это отразилось сразу на графике берестяных грамот и на графике всей этой торговли и тому подобное. Конечно, эти колебания не такие прям глобальные, что население уничтожалось под ноль, но свидетельства того периода, многие говорят, я сейчас не буду их по памяти так воспроизводить, но многие свидетельства говорят об очень интересных вещах. Например, английский путешественник ехал там на протяжении 100 верст, видел деревни, которые оставлены людьми, все дома целы, все, ничего не загублено, но ни одного человека в деревнях в российских не было. Это он ехал по направлению в районе Вологды, то есть как раз вот северных территорий, которые стали северными. А когда там деревни строились, они были просто в более теплом районе. Так вот, к чему я все эти графики рассказывал? Не в том, что обосновывал вот эту вот короткую историю, которая, кстати, тоже очень хорошо подтверждается, что именно с этого периода, с 1500 года, и началась реальная история, когда люди появились и начали строить современную цивилизацию. А до этого потопа была какая-то другая, возможно, цивилизация или другая, как я вот ее называю, другая зона игры. Так вот, и такой вариант истории, он тоже, в принципе, сам себя доказывает очень даже хорошо. И в своей книге «Метафизика климата Земли» я там очень много показал, привел подтверждение исторических этой теории. И возникает вот какая штука, что если такой вариант, он весь вписывается в нормальную, в классическую историю, то почему не может вписаться, например, вариант с ультракороткой историей? Тем более многие происшествия, которые выдаются за ключевые моменты истории, они подтверждаются и в той истории, и в другой истории, и в третьей истории. И напомню также, что существует еще ведь одна версия тоже короткой истории, библейская, где мир создан 5509 лет до нашей эры, то есть 7 тысяч с лишним лет назад. Мы его просто не рассматриваем, как бы он за наш контекст выходит, но есть же, смотрите, какое количество, огромное количество последователей библейских, которые верят и то есть для них она существует, вот та короткая история, в которой всего 7,5 тысяч лет нашего существования. Так что я вот эти концепции привел так, чтобы наши слушатели, они подумали, что все-таки, как говорится, чем черт не шутит, но еще неизвестно, какая история победит в результате. Да, мы вот в прошлые годы, в прошлые столетия мы пытались сочинить какую-то историю по Карамзину, где по летописям, вот, кстати, яркий пример с летописями, официальные историки сочиняли историю по летописям, в русле которых шло определенное повествование, которое мы учили, а в 1951 или 1953 году, как раз вот с началом вот этой концепции ультракороткой истории, начали находить берестяные грамоты. И по итогам берестяных грамот сразу стало понятно, что вся та летописная история, которая существует, она никак не вписывается в берестяную историю. Они конфликтуют, две истории между собой, и конфликтуют по всем параметрам. Вот у нас уже был эфир тогда, и я говорил, что и по именам людей конфликтуют, и по топонимам конфликтуют, и по, даже по дирхемам конфликтуют, потому что официальная история говорит, что в течение 11-12 века якобы был на Руси безмонетный период, а берестяные грамоты повествуют только о деньгах. Там практически других, ну, других писем там мало по сравнению с денежными. И тема только одна. Кто кому сколько денег отправил, получил и тому подобное. Деньги были, естественно, монетными в то время. Поэтому даже в этом состоянии идет конфликт. Также идет конфликт вот для этих двух историй в том, что летописная история говорит о каких-то соседних народах, соседних к русскому, а берестяная история не упоминает ни одного. И не упоминает никакой войны, которые якобы шли бесконечно в те годы. Поэтому неизвестно, что будет завтра найдено. Может быть, завтра будет найден какой-то записывающий материал, жесткий диск, который нажмем кнопочку, он нам покажет, какая история была реальной. Мы очень удивимся, увидев, что либо какой-то из вариантов был правильный, либо вообще ни один из вариантов не попал в точку. Мы же все-таки идем по пути исследования, поэтому не можем утверждать на 100%, что даже сегодняшняя разрабатываемая 100% публикующаяся история официальная, что она может быть настоящей. Ну и последнее, что вот в этом контексте хочу сказать, это то, что мне удалось вычленить один такой алгоритм, который идет на всю историю. Он называется «Главный миф», я его так назвал. До меня были попытки, допустим, Проб занимался в 19-м, в начале 20 века этой проблемой. Он пытался как-то структурный анализ провести русской сказки, волшебного мифа и тому подобное. И выявил определенные какие-то зачатки на этом пути. А потом Вячеслав Всеволодович Иванов и его коллега Топоров, они тоже формировали вот эту модель и смогли вычленить так называемый основной индоевропейский миф, где существует вот этот змей и тот персонаж, который побивает змея. Вот. А мне удалось выявить более широкую систему, в которую входят вот эти предварительные изыскания, ну и мои собственные туда. Назвал я, еще раз говорю, эту систему «Главный миф», и она повторяется, она является основой всей истории. Что интересно, я так не буду сейчас о нем рассказывать, потому что это другая тема, но что интересно, все исторические события, которые отходят за 1953 год внутрь туда истории, в глубину, они все построены на этом главном мифе. Куда бы мы ни обращали свой взор, как вот историки, исследователи, мы везде наталкиваемся на этот миф. Один и тот же персонаж, который является вот этим воином, один и тот же персонаж, который является этим змеем, один и тот же персонаж, который присутствует там в виде девушки, которая владелец этого змея и так далее. И все это повторяется неимоверное количество раз. Каждый раз открываются новые земли этими персонажами, в том числе, например, открытие Америки, еще какие-то шаги, ну, очень много. Даже Ермак Сибирь покорял, тоже по главному мифу. А названия, говорю, все одинаковые, только вот времена разные и окраски разные. И вот в этом контексте я хочу обратить внимание на бомбежку, так называемую бомбежку Хиросимы и Нагасаки. Ну, во-первых, Никакой бомбежки не было, я имею в виду ядерной. Все это подставленные и смонтированные более поздние годы, все эти вещи. Даже, что интересно, в прошлом году, когда была какая-то годовщина очередная, сколько там лет было, ну, круглая дата какая-то была, сейчас не помню уже, 70 лет, по-моему. Так вот, что было интересно, те, кого бомбили, присутствовали на этих празднествах, много людей было, которых бомбили, а те, кто бомбил, давно уже умерли. Поэтому странное такое действие зарядов. Ну так вот, здесь в качестве вот самих целей, почему именно Хиросима и Нагасаки? А потому что Хиросима и Нагасаки – это тоже тот двоичный символ вот этого главного мифа. Хиросима – это буквально такое ояпоненное название Харива, такого древнерусского героя, который побивает этого змея. А Нагасаки – это даже по индийским этим всем вещам видно, что это змей, наг. И вот этого нага, как раз этот Хариф, Хор, герой, он как раз и побивает. Вот эта пара, она всегда ставится в центре рая на земле. То есть где стоит пара вот этих двух символов, там находится местный рай. Вот вспомните, даже есть в масонстве такие две колонны. Одна из них как раз называется именно в честь, ну, визуально они состоят вот из двух колонн, но одна называется как раз в честь этого героя, который побивает змея, а другая в честь этого змея. И таких, кстати, ну, мест вот этого рая, их очень много. Не только там было в Японии, но и вот в Америке, которые башни-близнецы, это тоже то же самое было, тот же самый символ, и разрушили его с тем же самым целью не причинить какой-то ущерб самой Америке, а в знак того, что проект Америка, как проект какого-то определенного рая, она теперь закрывается вот с этой датой, и с этой датой новый рай будет в другом месте. Это как бы перенесение рая. Вот когда вот эти все мифологические вещи накладываешь на древнюю, на старинную историю и древнюю историю, то видно, что все оно повторяется. Причем оно повторяется не только в словах, каких-то повествованиях, в именах, но даже еще и в археологических артефактах. Поэтому это лишнее доказательство тому, что существует какой-то алгоритм, и мы, как вот послушные, ну, не знаю, молекулы, следуем этому алгоритму. Допустим, ну, чтобы было понятно, как это происходит, вот, вернее, что это значит для нас. Ну, представьте, что вот мы сегодня знаем атомную модель ядра. Есть протон, и вокруг него крутятся электроны. Вот в поле действия этого протона, который задает алгоритм вращения электрона, электрон хочет он этого, не хочет, но он все время вращается, и это вращение происходит бесконечно. Вот так же и мы в поле действия определенного, мы, я имею в виду люди, в поле действия определенного алгоритма, генерируемого не знаю кем, но мы идем по своей вот этой вот траектории какой-то истории, которая, скорее всего, является не реальной, а именно порожденной вот этим алгоритмом. Поэтому здесь вот эта система, что история началась, реальная история с 1 марта 1953 года, она, как говорится, вполне допустимо и не является такой уж прям уж не, ну, невозможной принципиально. Кто знает, может быть, мы тоже какие-то биологические машины, которые построены суперсуществами. Ведь в конце концов, вот компьютер, сейчас я смотрю на компьютер, а компьютер смотрит на меня. И кто знает, может, он тоже размышляет на эту тему и даже не подозревает, что в принципе создали-то мы его люди. Вот так. Понятно. Ну что ж, давайте, наверное, ко второй части будем переходить нашей беседы. Вопросы из чата Народного славянского радио и вопросы из Ютуба. Перед этим я поставлю небольшую музыкальную паузу, чтобы мозги на место пришли у наших радиослушателей и зрителей. А то вот так много очень информации, много очень вестей, и надо бы как-то это все уложить перед тем, как приступить к разборам вопросов, ответов и реплик. Итак, музыкальная пауза 3 минуты 46, поскольку еще и купальские дни у нас идут, то песня будет посвящена этим самым праздничным дням. Слушатели и зрители Ютуба не услышат песни. Если хотите слушать, слушайте на Росавское радио непосредственно на нашем сайте. Итак, музыкальная пауза. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 22 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 32 день месяца ветров, 7525 лета, седмица. Ультракороткая история. Наш мир создан 1 марта 1953 года. Автор-сказитель Андрей Александрович Тюняев. Вот такая интересная тема. Первая часть была посвящена докладу. И теперь мы должны уже знать честь и перейти к вопросам и репликам, которые поступали в Ютубе и в чате Народнославянского радио. От себя немножечко еще добавлю. Вот по поводу того, что нам могут стирать память. Да, на самом деле здесь в этом есть доля истины. И ко мне такие тоже, на мой взгляд, ко мне такие мысли приходили неоднократно. Почему? Потому что большинство людей, только за исключением нескольких единиц, которые доказаны, что так и есть, вынуждены спать какое-то время. Да, можно находиться какое-то время без сна, бодрствовать, держаться на силе воли, но все равно потом необходимо отключаться. Для чего это отключение? Ученые сказать не могут. Ну, говорят так, отдыхает и так далее. Существует много различных практик с точки зрения снахождения, имеется в виду не сомнамбулизма, не лунахождения, а снахождения в другие миры. Вот, когда человек направляет свою мысль, якобы выходит из тела, получает какие-то знания, какую-то информацию, вести, встречается с кем-то, и потом, да, когда проверяет, на самом деле это все есть. Таких практик достаточно большое количество. Вот, осознанное сновидение еще это называют. Поэтому во сне люди куда-то могут перемещаться. Также известны фильмы, когда человек теряет память, или массово люди теряют память, переписываются, а известно, что фантасты ничего просто так не придумывают. Все это каким-то образом или есть в этом мире, или возможно в этом мире, а может быть, когда-то где-то происходило. Фантаст только отражает часть нашего мира, часть реальности. Достаточно хороший показатель вот в этом смысле, это люди в черном, когда он так, посмотрите все сюда, да, там произошел взрыв на уране, выброс газа, да, очки только не забывайте надеть. Вот, поэтому я не исключаю, что вполне возможно такое переключение может быть, поскольку люди так или иначе между собой связаны, и стирание памяти возможно. Но то, что вот мир весь произошел, то есть Земля там полностью произошла именно 1 марта 1953 года прошлого века. Скорее всего, это в переносном смысле. Новый мир начался, новая какая-то программа задействована была, на что и указывали провидцы, на что и указывали различные ученые. Вот, поэтому, мне кажется, здесь все-таки несколько в переносном смысле все-таки мир создан. Скорее всего, имеется в виду не мир с точки зрения Земли, космоса и всего остального, а то, что вот что-то произошло и начался новый отчет. Вот мне видится это так. Согласны или не согласны с моей версией, с версией Андрея Александровича, это давайте, вот, наверное, мы уже из вопросов и реплик узнаем. Итак, первый вопрос поступил нам в 8 часов 18 минут от Ольги 74. Уважаемый Андрей Александрович, есть ли в наличии материальные, большими буквами, материальные подтверждения ваших гипотез, кроме математических моделей, карты, подтверждающие перемещение стран относительно положения Москвы, предсказаний экстрасенсов? Ну, то есть, кроме вот этого всего, есть ли что-то такое серьезное? Это ли просто так додумки чьи-то там предсказали, носу поковырял, сказал, а вот там это вот? Или мне видится? Не, ну, конечно. Во-первых, я согласен насчет того, что возможно, вот под термином, что мир создан в 1953 году, следует понимать не буквальном, что землю как комочек слепили и натыкали туда людей, как эти иголочки, и запустили, сказать, живи. Вполне возможно, что это именно вот речь идет о новой форме мира. В конце концов, ведь именно после Великой Отечественной войны пошел мир именно по какому-то определенному новому пути, которым мы сегодня и живем. Ведь сознание поменялось полностью. И то, что было тогда, и то, что было сейчас, это совсем две разные планеты. Может быть, это действительно следует вот в этом контексте понимать, потому что я-то, по крайней мере, не жестко стою на своих позициях, потому что я сам в них еще до конца не разобрался. И, может быть, действительно вот нужно правильно подходить и с этой точки зрения. Тем более у нас понятие «мир», оно простирается на все оттенки этого слова. Что же касается заданного вопроса, то вопрос-то я понял, он из одной, по одной из моих прошлых статей и выступлений, когда я говорил о том, что государства и некоторые страны перемещаются по лику Земли по тем или иным законам. Но закон очень простой. Есть два закона. Есть закон славянский, ну, если грубо говорить так, если в общих чертах. Есть закон славянский, который показывает, что боги, это имеется в виду небесные воздействия, они вращаются вокруг центра, расположенного в Москве, по часовой стрелке, если сверху смотреть, и по мере нарождения новых богов меняется та или иная земная обстановка. И это вращение идет по часовой стрелке. А в христианском мире происходит обратная ситуация. Бог является единым, как бы он расположен на небе в одной точке, то есть небо не вращается, но вращается Земля, то есть это Коперниковская система, и Земля вращается против часовой стрелки в этой системе. И получается так, что та территория, которая была в прежнем периоде в одной точке, с течением времени она перемещается, хочет человек от этого или не хочет, она перемещается в другую точку. Есть ли материальные свидетельства? Конечно, есть. Ведь в школе же преподают это все, просто не под этим углом, а так-то мы прекрасно все знаем. Можно сесть на поезд, приехать в столицу этой территории, сейчас о которой я скажу, и вам там об этом все скажут, что да, действительно. А можно поехать в обратную сторону от этой территории, и вам там скажут то же самое. Эти обе территории расположены по разные стороны Москвы. Я говорю о Болгарии. Болгарии и Болгарии. Вспомните историю, я уж не помню, какого класса, но там мы изучали, что сначала древние булгары были на Волге, потом они переместились на восточный берег Черного моря, потом они переместились на западный берег Черного моря, а потом они переместились в современную Болгарию, где сегодня и остаются. Вот вам, пожалуйста, пример. А, и, кстати, это официальная история сама преподает, поэтому вот вам официальный ответ. Может ли государство перемещаться по лику Земли? Пожалуйста, вот перемещение. Я там насчитал, когда писал свою книгу «Русский Китай. Экспорт цивилизации», я насчитал стадии, по-моему, 5 или 6, когда, как перемещалось это государство. Но есть другие, например, ну, косвенно, конечно, можно сказать такой пример, когда Индия из востока переместилась на запад, почему и, собственно, Колумб и поплыл на запад искать Индию. Он просто знал, что она туда переместилась. Как уж она переместилась, это другой вопрос. В головах ли Колумба и его команды и королей, или, может быть, она реально как-то переместилась, это никто не знает. Но поплыли они в противоположную сторону и, в общем-то, нашли Индию с индейцами. Поэтому есть подтверждение вот такого плана. Можно еще привести многие параметры, можно посмотреть, вернее, примеры. Можно привести пример с тем же Китаем, который по старинным картам находился в районе сегодняшнего Урала, а потом постепенно перемещался туда. Можно привести пример с Азией, которая была на первых картах на наших территориях, а потом постепенно ушла в другие места. Можно привести пример с Европой, которая на первых картах находилась в Тамбовских местах, на следующих картах, на картах следующего периода она находилась на том месте, где сегодня находится Финляндия и Мурманские земли, вот в этих местах Европа находилась. А потом, в конце концов, Европа переместилась туда, где мы сегодня ее знаем. Это тоже по картам. Ну, раз слушатель сказал, что карты не надо задействовать, то я и почти не сказал о них ничего. Ну, сказала, ну и не будем задействовать. Да. Понятно. Я вот хотел еще тоже репличку небольшую от себя запустить. На самом деле, ведь слово «мир», в зависимости, как он написан, в зависимости от того, какая буквица в нем присутствует, такое будет значение. Что это мир в смысле вообще все, что нас окружает? Мир – это состояние без войны. Мир – это то, что вот общество или что-то еще и так далее. Поэтому вот если мы рассматриваем какие-то календари, там иногда встречается вот сотворение мира или от сотворения мира в звездном храме, даже такие есть у нас. Что это? Ну, сотворение мира, некоторые говорят, сотворение мира, когда Господь якобы там сотворил. Кто-то говорит, да нет, не Господь, это боги сотворили, там тоже свои идут такие определенные споры. Потому что там переводят более точно, там написано «боги сотворили», а не «Господь». Вот, читайте внимательно. Но дело не в этом. Суть в том, что даже от различных трактовок мы можем выйти на то, что сотворение мира, скорее всего, это не то, что вот 7525-е лето, когда была сотворена Земля, а это просто-напросто сотворение какого-то состояния без войны, то есть окончание войны. Вот, например, как в 1945 году было сотворение мира между Советским Союзом, союзниками, да, Советского Союза и Германией, к примеру. Или там сотворение мира между Японией, хотя мирный договор, насколько я помню, до сих пор под вопросом, да? Но дело даже не в этом. То есть, может быть, имеется в виду вот это сотворение мира. Поэтому здесь русский язык велик и могуч, и надо им правильно уметь пользоваться, расшифровывать. Тогда многие откроются перед нами тайны, мне так кажется. Так, дальше. Леонид, реплика. Какие 200 лет назад? Нашей цивилизации много-много миллионов лет. А Эйнштейн – ворюга. Сам ничего не придумал. Ну, понятно. Понятен вопрос. Это вопрос уже был, да? Это была реплика, но можно как вопрос рассмотреть. Да, но я немножко отвечу. Я понимаю и шуточную сторону этой реплики, и не шуточную. Ворюга или не ворюга, Эйнштейн, это, как говорится, что судить там, это дело уже старого. А вот сейчас я вспомнил в том, что действительно, вот мы сейчас разговариваем об ультракороткой истории, а есть люди, которые говорят об ультрадлинной истории, например, находят какие-то колеи в Анатолии и говорят, что якобы им больше, чем динозаврам лет, и что якобы это от тележек. Ну, то есть находят какие-то материальные доказательства, которые тоже можно отнести к обратной ситуации, то есть к очень длинной истории. Это я лишний раз просто пытаюсь слушателям сказать, что неизвестно, какой вариант истории на самом деле окажется настоящим. И я, как говорится, исследователь, который старается по-честному подойти к проблеме, я никогда не держусь ни за какой предвариант. То есть я никаких предустановок не допускаю в принципе. И, кстати, не то, чтобы похвастаться, а так немножко вот отметить. Смотрите, вот я больше 15 лет занимаюсь этими историческими процессами и публикуюсь. Многие люди сначала пытались там как-то... не многие, то есть были те, которые пытались как-то критиковать, но с течением времени, за эти вот 15 лет, я до сих пор не получил ни одной критической статьи, которая была по существу. Но мне же интересно все-таки обратные связи своеобразные, где, когда вот у человека находят определенные недочеты, ошибки, и, как говорится, потом начинается работа над ошибкой. Вот пока не поступило таких вещей. То есть пока ошибок за мной, как говорится, не значится. Только если только кто находит, то это чисто вот такие. Как сейчас слушатель сказал, какие 200 лет? Вот такого плана. Вот так это да. Понятно. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир. Кстати, когда мы говорили-то про древности, да, вот есть же на самом деле какие-то ультрадлинные, не просто там версии, а писания, и приводят такие писания, опубликованы, и то, что люди, которые здесь, наши предки появились, они уже там 600-800 тысяч лет, а кто-то говорит 1,5 миллиарда лет уже первые пришельцы здесь наши были предки, и, естественно, оставили что-то от себя. Так что нисколько не удивлюсь, что в этом есть очень что-то серьезное, и надо разбираться в своем прошлом, надо изучать его, а не просто так довериться каким-то сказкам иных народов, а о своем что-то и не задумываться. Даже если это сказки, но это наши сказки, мне они ближе. Наши сказки ближе, да. Да, идем дальше. Вопрос в эфир. От Ольги 74. Первое. Чувствуется, что Оля, она очень наблюдает за всеми эфирами, выступлениями. Значит, номер один вопрос. Как сочетается ваше новое предположение с предыдущими расчетами цикличности эпох? Ну, отвечаю. Я уже сказал, что ученые, исследователи обязаны рассматривать все гипотезы – это основа как бы научного подхода. То есть мы должны на суд вынести одну гипотезу, другую, третью, потом рассмотреть их каждую и показать преимущества и недостатки каждой из них, но не делать однозначного вывода. То есть мы не можем быть судьями и сказать, что вот, знаете, берем вот эту, и все, а остальных прям под нож. Так мы не можем. Так поступает обычно в религиозных организациях, а в научных так не поступает. Поэтому я сейчас на ваш суд вынес ультракороткую историю, но я не говорю, что это моя прям, вот, знаете, я за нее как говорится, лоб расшибу себе в молитвах. Просто я пытаюсь дать вам возможность подумать, и поскольку у нас слушатели не простые, а грамотные, я просто знаю это по эфирам, по обратной связи, и грамотные люди всегда могут найти полезную составляющую в любом подходе, в любом посыле. Ну и, может быть, я надеюсь, кто-нибудь напишет мне какое-то письмо, пришлют какие-то интересные доводы, либо за, либо против, которые можно будет встроить уже в более совершенную концепцию. Либо доказать, что такой вариант в принципе невозможен, что тоже является результатом моих исследований, ну, то есть предполагаемым результатом. Либо доказать, что этот результат вполне возможен, и вот вам доказательство. Я говорю, в последнее время много вот мне приходит писем, очень интересных, с разных сторон, и порой бывают такие неожиданные, такая неожиданная фактура, что думаешь, ну надо же, прям вот прям подтверждение идет по некоторым пунктам, как говорится, вот в точку в самую. Поэтому какая история была, вот мы уже сейчас говорили, что я не держусь ни за какую, потому что я не знаю, какая она была. У меня очень мало данных, как, в общем-то, и у всех, я так думаю. Я с одинаковым терпением и прилежностью отношусь к изучению всех периодов. Вот, например, в книге «Русский Китай» я показывал, что русские люди уже были на территории Сибири и там, в районах Китая, задолго до официально китайско-русских сношений. Вот недавно было интересное, год, по-моему, назад, интересная находка в Красноярске, если я правильно помню, найдена берестяная грамота примерно 13 или 14 веков, где с удивлением исследователи показывают, что она написана именно так, вот как и новгородские грамоты. То есть, понимаете, вот была материальная находка, которая прям четко показала, что это были русские, что грамота написана на русском языке, и вот все, все больше и больше этих находок с каждым днем. Какая из, в конце концов, концепции победит, кто ее знает? Я не отмахиваюсь ни от какой. Вот как было в истории Земли, так пусть и будет. Я же не какой-то там библейский демиург, который все хочет перевернуть наизнанку. Мне этого не надо. Мне нужно, чтобы наши дети учились по правильным учебникам, а не по учебникам Сороса, где один вымысел, а реальности никакой. Нам нужна правильная история своей Родины. Нам нужно, чтобы в учебниках было, что русские люди, если существовали в XI веке своим русским языком и грамотный 100%, пусть это будет в учебниках, и пусть не будет никаких этих, что пришли якобы какие-то, даже не знаю, как их назвать, пророки научили нас. Сподвижники, да, равноапостольные. Равноапостольные, вот хорошие ругательства. Правильные слова подбирать. Да, вот они якобы пришли и научили, сняли нас с деревьев и научили грамоте. Знали ли они ее сами? Они же пришли-то в платье. У нас уже в платьях никто не ходил, а они пришли на нашу землю в платьях, еще штанов не имея. Вот и вы делаете выводы. Да. Там еще второй вопрос есть от Ольги. Я отвечу то, что в Ютубе реплики заметил. Когда у нас была музыкальная пауза, была такая надпись из Ютуба: «А где музыка-то? Почему тишина?» Да я уже объяснял неоднократно, что мы в Ютуб не транслируем музыку. Если хотите слушать музыку, пожалуйста, на радио переключайтесь. Там в хорошем качестве все звучит в стерео. И наслаждайтесь. Почему? Потому что YouTube просто-напросто потом претензии предъявляет. Якобы музыка кем-то там защищена, какие-то авторские права, докажите, что вы имеете право. Ну и целая там песня возникает по этому поводу. Вот. Нам таких песен про колхоз не надо, поэтому мы проще делаем, просто отключаем. Вот. И также такие предложения. Вы, пожалуйста, этот эфир опубликуйте, а где предыдущий эфир и так далее. Друзья мои, все эфиры мы публикуем, если, конечно, там не было какой-то чернухи. Вот. Поэтому, как только они проходят обработку, сразу же выкладываются в хорошем качестве, как это должно быть и в аудио, и в видео формате. Так что ничего от вас не утаим, все как есть, вам представим. И второй вопрос от Ольги 74. Можно ли предположить, что новый мир является новым без Сталина? Новый в кавычках имеется в виду. С новой эпохой развития страны. Вот как раз то, о чем мы говорили, вот и Ольга и написала. Что скажешь? Да, ну, в принципе, правильный вопрос, он в себе уже содержит и ответ. Скорее всего, в этом-то вся и, как говорится, загвоздка. То есть Сталин, ну, опять, я перейду сейчас на мифологический язык, но просто им проще вот этими блоками будет изъясняться. Сталин в этом случае, вот в этом переходе, он воспринимался как некий такой герой, который привел некий свой ковчег вот с людьми и спас, и после той войны, после этих невзгод, после долгих этих 30-х годов и всех этих, он привел к какому-то лучшему будущему, которое тогда было советское, уже предкоммунистическое, и, в общем-то, он уже, если бы не остальные следующие капитаны, он, может быть, уже и построил бы условный коммунизм, что, в принципе, даже было, так скажем, близко. И поэтому он воспринимается с наших позиций сейчас уже как полубог определенный, который, ну, существовал даже уже, может, не существовал. Ну, так, он уже превращается в сказку. Но то, что с него началась определенная, вполне конкретная, реальная эпоха, это, да, это мы уже все понимаем. И вот даже те остервенелые нападки на Сталина с некоторых голландских высот и всяких остальных, это тоже понятно, что змеям в определенные времена прикручивали хвосты, но они теперь пытаются укусить вот за то копье судьбы, которым их как в свое время погоняли. Это понятно, вся эта реакция. И действительно, вот мир-то пошел другим путем, и другим путем не ленинским и не каким-то мифологическим, а совсем по-другому. Появились компьютеры, появился космос, появилось тоже ядерное оружие, как вот, ну, как то, вот, о чем мы все знаем, так скажем. Появились машины специальные, самолеты другие. Вы представьте, вот я тоже хотел, готовился к эфиру, хотел сказать, что смотрите, сегодня мы летаем на самолетах, которые были разработаны, ну, некоторые из самолетов были разработаны, допустим, в войну, после войны. То есть, представляете, какая война, какой стала границей вот этими между мирами. У нас нет ничего такого, чтобы мы, ну, я имею в виду в воздухе, чтобы мы использовали довоенные. А вот послевоенные есть. Хотя границу эту нормально перешли, например, старые паровозы. Они-то были уже до войны. Так что, может быть, действительно, вот, новый мир. Хорошо. Так, далее. Стефания Иванова. Реплика из Ютуба. Электричество на Руси было еще с 1870 года. Вот так вот. Было. А кто спорит? Никто не спорит. Я когда говорил про трансатлантический кабель, я говорил, во-первых, где-то в середине даже этого, ну, 19 века. И самое главное не в том, что одно дело лампочку в розетку крутить, а другое дело, кабели проложить через тысячи километров при отсутствии при отсутствии оплеток, понимаете, даже на жилах, я уж не говорю, как сделать проволоку такую длинную, фиг с ней, ладно, что-нибудь придумали бы. Но как оплеток-то нет, ведь тогда же изолировались. Помните старые конденсаторы, они же были бумажной изоляцией. Ну, вы представляете, в 10 тысяч километров бумагой оборачивать провода, которые предназначены не для конденсирования электричества, а для передачи сигнала. Это там ведь какой-нибудь скат, не знаю, будет проплывать. Андрей Александрович, какой скат? Там море, там соленая атмосфера, среда соленая, соленая водичка. Я же говорю об этих... Там долбанет так, что мама родная там будет рада с тем. Поэтому если оплетки нет, если нет полимеров, которые могут укрыть каким-то образом, ну как эти провода проложить? На каком расстоянии друг от друга каждый должен быть провод. Может быть, имелся провод ввиду другой, та технология, которая сейчас укрыта. Вот это вот может быть, когда проводится один кабель, а другой кабель каким-то образом снимает уже на месте. То есть однокабельная система, технология, которая закрывается. Но опять Типа Теслы, да? Да, типа Теслы. Но опять же, эта технология подразумевает, что он все-таки не должен соприкасаться с землей, а через морскую воду соприкосновение будет. То есть будет потеря. Поэтому здесь тоже под вопросом. Даже вот я вот этот вот как-то не то что-то не то. Ну ладно, идем дальше. Электричество было, вот я здесь согласен, было электричество, но, скорее всего, оно было локальное, где-то, может быть, прямо вот в доме, где-то на доме вырабатывалось и сразу же внутри дома поглощалось, применялось. Может быть, передавалось там где-то навесными проводами, как это вот сейчас у нас есть по деревням, по некоторым остались еще. Так, идем дальше. Вопрос эфира из Ютуба от Измира. А как магнитные свойства связаны с электричеством? Вот вопрос по теме или не по теме? Если не по теме, можем его пропустить идти дальше. Да, он, в принципе, по теме, но это тема 8 класса физики. Электрический ток, если течет по проводнику, то вокруг него формируется магнитное поле. Все. Вот простой ответ. Ладно, идем дальше. Леонид, вопрос. Мой отец родился в 1944 году. А это тогда как? Ну, мы уже ответили, что разные варианты. Разные варианты, да, потому что мой родился в 1940 году, и в 1941 ему был всего лишь там год, естественно. Но вот, понимаете, из того, что вот я общался со своими и родителями, и дедом с бабушкой, вот у меня стойкое подозрение есть, что не помнят они вот этих периодов. Хотя, не знаю, может быть, забыли, но не знаю, как ответить. Ну вот я, если уж брать так моих родственников и знакомых, мои все родились задолго до войны, и родители, и дядьки, и тетки, естественно, вот. Но они рассказывали о войне. Рассказывали, и рассказывали те, которые были в тылу работали, те, которые на фронте воевали. И хранится память. И ездили мы, искали могилу своего дяди, который по разным данным погиб в разных местах. Там было 3 или 4 варианта, где он погиб. В конечном итоге была 4, да, уже больше 4 лет назад экспедиция нам предприняла, и мы все поехали туда, нашли его могилу. Это прям... Россия, Белоруссия, деревня Бежали, это прямо вот на границе с Белоруссией, вот, искали-искали, нашли, прям сводка, вот он там похоронен, нашли это место, где он был захоронен, то есть все помнят, все прекрасно помнили, и предания о том, как там партизанили, каким образом, что там происходило, как наши ребята геройски там сражались, молодые, 18-19-летние, и как потом, когда Красная Армия освободила Смоленщину, забрали всех, и потом они уже в сторону Берлина направились, вот, и как погибали. Это все сохранилось, и те, кто выжили, тоже мне рассказывали много чего. Так что, может быть, здесь есть такой вариант — психологическая защита, когда люди настрадались, и вот о плохом иногда не хочется вспоминать. Может быть, щадили уши ребенка и говорили: да ну его нафиг, зачем тебе это все надо? Ну, воевали мы, зачем тебе это кровь, грязь, это пот и все остальное, голодуха. Живи спокойно, вот мы завоевали тебя, мир. Может быть, так. Ну ладно. Может быть, дальше. Так, да. Может идем быть. Дальше. Вариантов много. Олег Светов, если рассматривать, что мы на корабле плывем в космосе, в скобочках, правда, что мы в сообществе, в скобочках, трудно быть Богом, что мы в энергетическом мире, правда, что в виртуальном мире, правда, что игра, правда. Вот такое замысловатое послание. Кто что понял, так, ну, так отвечайте. Ну, давайте я отвечу, как, да, как я понял. В принципе, действительно, вот на каждом, ну, как нужно? Проблема, чтобы понять, ее нужно разбить на шаги, и на каждом шаге поставить, правильно ли это утверждение или неправильно. Если оно правильное, то мы переходим, ставим ему значок «правда» и переходим к следующему шагу. Если неправильное, то мы либо ищем пути обхода этого лейбока «неправда», либо мы заканчиваем исследование на нем. Вот на самом деле, действительно, что, во-первых, вот, мы находимся на одном корабле, на ковчеге, под названием «Земля». Правда это или неправда? Ну, на самом деле, вот если мы оглядимся вокруг себя, каждый из нас, мы понимаем, что это почти стопроцентная правда. Ну, оставляем там миллиардную долю на какое-то чудо, что вдруг мы вот взяли и ошиблись, чего-то не зная. Второй вот шаг, переходим, мы летим в космосе на этой Земле. Правда это или неправда? Вот здесь уже 50% минимум правда и 50% неправда. Почему? Потому что в Коперниковской системе мы летим в космосе на этом ковчеге. Да, правда. А до Коперниковской системы при плоской Земле мы никуда не летим, и вокруг нас космос сам вертится, а мы здесь спокойно на диске на этом живем. Вот и все. А дальше уже задача раздваивается. И на какой-то стадии к ней действительно, к этой задаче примешивается реальность или нереальность виртуального мира. То есть находимся ли мы в виртуальном мире, правда ли это или неправда? Но здесь я не знаю, здесь по крайней мере 50% варианты. Мы можем находиться, а можем и не находиться. Как это проверить? Вот, к сожалению, теорема Гёделя, всем известная, она показывает, что нам не дано проверить это по отношению к себе, потому что мы не можем выйти за пределы своей системы и сверху на нее посмотреть. Чтобы слушателям было четче понятно это, то есть, вот, допустим, образец какого-то компьютерного существа, который есть в компьютере, он не может выйти из компьютера и посмотреть на свой компьютер и убедиться, что да, он вот в компьютере, а мы вот другие некомпьютерные находимся по отношению к этому компьютеру извне. Так что вот такая она сеть, она, в общем-то, она как раз из этих вот кубиков «да», «нет», «правда», «ложь», она как раз позволяет по этим алгоритмам постепенно перемещаться и находить ответ на даже на самую сложную задачу. Ну, это в каком-то смысле даже задача такая о черном ящике. Вход есть, выход есть, что там внутри. Ну, вот подошел, погремел, как отзвалось, так вот тебе и начинает казаться. Ну, вот не факт, что не можем выйти. Некоторые, конечно, не могут выйти, некоторые могут выйти, посмотреть. Но у нас не об этом сегодня эфир. Итак, смотрим дальше. Какие вопросы к нам попали в чат Народнославянского радио из Ютуба и, в общем-то, с сайта. Реплика в эфир из Ютуба от Леонида. «Моя тетка много о войне рассказывает, и не только она». Дальше. Олег Светов, реплика из Ютуба. Он докладчик. Говорит о дополнительной вселенной, вписанной, в кавычках, правильную общую. Только что мы переключились на его, в скобочках, 1953 года реальность, в скобочки закрыты, к концу эфира перескочим обратно. Все логично. Но на самом деле-то он прав. Слушайте, я же говорю, у нас в эфирах слушатели все гениальные. Я без подлизывания говорю. И вот пример приведу. Как раз вчера по РЕН-ТВ показали фильм «Древнекитайская Русь» с моим участием. Дело в том, что снят он был в 2015 году. Он был уже не первым по этой теме, по китайской. А вообще, о Китае, то, что бойница Китая направлена на юг, впервые вот, я опубликовал вот это вот, ну, то, что они на юг смотрят, опубликовал, сейчас уже не буду говорить, но где-то в 2009 году, по-моему, или еще раньше. И я даже помню, как это происходило. Мы с коллегами сидели, рассматривали китайскую стену, там какие-то фотографии, и вдруг я увидел, говорю, слушай, а бойница-то смотрит на юг, они говорят, а почему? Я говорю, так солнце, вот, по теням. Они говорят, а может, это как-то перевернутые фотографии, я говорю, так их никак не верти, все равно солнце будет на юге, его никак не перевернешь вообще. И вот мы поанализировали, и тогда сразу опубликовали эту статью. Она до сих пор есть в интернете. И вот эфиры уже пошли, и по РЕН-ТВ было 2 или 3 фильма, или 4 даже было на эту тему. Так вот, к чему я это вспомнил? А к тому, что в тот момент, когда пришло понимание, что бойцы смотрят на юг, и стена, значит, направлена тоже против южан, тогда это было вот новым вбросом как бы информационным, вот как сейчас, вот с этой ультракороткой историей. А теперь, после того вброса, когда действительно появилась как бы вложенная система, вложенная вселенная вот с этой новой китайской, фрагментом новой китайской истории, после того, ведь смотрите, что произошло. Молодые люди съездили на китайскую стену, отсняли все там эти фотографии, посмотрели, пощупали своими руками, убедились, что так и есть, замерили углы солнца, приехали и в этих соцсетях написали, да, вот так и есть. И теперь с того времени, ну что тут прошло, не знаю, там 6-7 лет, а смотрите, уже этот факт, он стал, ну не то что общеизвестным, но по крайней мере большинство людей знает уже, что бойницы направлены на юг и что они направлены, естественно, против китайцев. Даже китайцы сейчас, если вы заметили, они стали меньше педалировать на древность своей китайской стены, даже меньше педалировать на то, что она была построена вот с такими-то целями, что якобы защищала против северных народов. Как бы пошел на резкий спад их вот этот вот пропагандистский проект. Так что, видите, вложенные такие флуктуации, они иногда врастают в общее тело, вот как в случае с этим Китаем. Ну, а иногда, может быть, и схлопываются. Не знаю, как будет в данном случае с ультракороткой историей. Пока она как бы такая шаткая позиция, ни туда, ни сюда. Есть и за, есть и против. И, ну, конечно, Польша пока против, но посмотрим, как будет дальше. У нас еще 35 минут эфира. Я прошу уже вопросы не принимать, потому что вопросов еще 31. Нам надо успеть. Даже если мы по одной минуте будем отвечать, то мы можем просто затянуть эфир очень долго. Поэтому помощников больше вопросов прошу не принимать. По поводу китайской стены, да, подтверждается за счет этого, за счет той теории, которую выдвинули и блогеры подтвердили, подтверждаются многие писания о том, что когда-то Китай стал называться Китаем, потому что находился за стеной, которая подразумевалась Китай, то есть Ки высокий, Тай предел, ограничение. И вот те, которые чинайцы, что да, некоторые называют более так правильно, чинайцы, они находятся за этой стеной, вот, то это потом их стали называть китайцы. И, кстати, по-русски только китайцы называются. На картах-то по-другому написано, на всех остальных по-иностранному не по-русски там, не Китай написано. Поэтому вот только с русской стороны мы их китайцы называем, живущие за Китаем, за стеной. Так что подтверждение тут наших ведических преданий достаточно большое количество всплывает. Реплика в эфир. Сказитель, видимо, рассказывает и приводит примеры о так называемом в кавычках эффекте Манделлы, коей подтверждает только факт коррекции пространственно-временного континуума. Какие интересные слова пишут. Некими сверхвеликими силами. Зачем приплетать сюда некое абсурдное создание всего нашего мира? Ну, вот для меня, например, слова великолепные, действительно, прям вот это косичка такая из трех составляющих. Хорошие слова, но вот самое плохое из них – это Мандела. Потому что, вот честно говорю, вот у меня прям все нутро вот против этого персонажа. Я уже столько исписал, не против него, но вот против самой ситуации. Ну, нельзя существо, которое поедает себе подобных, считать человеком. Но человек не ест себе подобных. Поэтому очень не повезло тем, кто имеет такую же фамилию. Она как бы не очень, как говорится... Дискредитирует. Дискредитирует, да. Вот, да. Насчет эффектов всех, ну, понимаете, я, конечно, понимаю, что вот на Западе очень хорошая эта практика, ну, в реальности очень хорошая, когда любой обозначенный изобретенный эффект, там какой-то закон называют фамилии его автора. У нас такое нет, к сожалению. Поэтому они входят в историю, а наши не входят в историю, хотя все изобретают. Не знаю насчет вот этих эффектов, как они, насколько они там проявляются, и справедливы ли они вообще. И в общем, но здесь вопрос стоит не в том, что какие слова использовать и какие эффекты использовать. Должно быть в нашем в явном контексте должно быть все тупо доказано. То есть вот именно слово «тупо» оно должно быть впереди. Оно должно быть, знаете, как, вот, как это, с лихой. Вот грохнули, и вся сразу спортивная, весь спортивный запал должен исчезнуть. Вот как должно быть. А не так, что вот на тонкого, что, знаете, то один вот где-то потанцевал, то другой потанцевал. То есть проблема должна быть решена одна, как это сказать, ну, единожды, четко и прям вот конкретно. Поэтому эффекты здесь сюда приплетать никакие не надо. Лучше поставить как раз сам четкий вопрос. Был ли возможен запуск цивилизации целиком с 1953 года или нет? Если нет, то какими частями? Или никакими вообще? Вот и все. И прям по кускам давайте отвечать. Я поддерживаю. Во-первых, я всегда вздрагиваю, когда слышу иностранные слова, особенно те, которые очень умные иностранные слова, потому что каждый ученый, набравшись этих умных слов, он ими так и плещет, так выплескивает из себя. А просто на Руси так: ух ты, он что-то умное сказал. А что сказал? Я не знаю, но умное. Вот, мне кажется, русский язык настолько велик и могуч, что пора на него уже все-таки переходить, возвращаться и называть вещи и явления своими именами, понятными с точки зрения нашего родного образного русского языка. Жизнь тогда будет налаживаться, потому что если вы безобразность, безобразие выплескиваете в этот мир, иностранные многие слова, хоть и говорят, они пришли из русского, да, многие, согласен, но они уже изувечены, искалечены, потеряли образность. Вот, тогда, когда вы в образность будете возвращать, мир будет становиться образный, и тогда будет не безобразие, а образность, и тогда все будет хорошо. Вот, а по поводу Манделы, у меня был один знакомый, все время шутил: да, хорошему человеку такую фамилию не дадут. Реплика в эфир из Ютуба от Леонида. Много есть почему и как о второй, в скобочках, примечание дополнения мировой войне в книге Виктора Суворова «Ледокол». Ну, это реплика к эфиру, к нашему не относится. Идем дальше, хотя, может быть, относится. Не читал. Идем дальше. Олег Светов. Эта информация, в скобочках, тема передачи для проснувшихся, в скобочках, осознавших игру. Он прав. Посмотреть на Ютубе. Опыт конструктора НИИ Владимира Григорьевича Ефремова. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, Андрей. Вопросов нет, кроме одного. Если все это действительно так, что теперь со всем этим делать? Действительность действительно? Ну, во-первых, что делать? Очень простой ответ. Вот подойдите к электрону, который крутится вокруг ядра, и скажите ему: а вот ты знаешь, что ты вокруг ядра крутишься. А он скажет: елки-палки, а что ж теперь с этим делать-то? Ответ очень простой: продолжай крутиться. Что он больше сделает с этим? Так же и мы. Если мы в какой-то игре, то что мы больше сделаем-то? Ну, конечно, интересно попробовать заглянуть в тот какой-то мир вот за игрой, вот за какую-то эту портьеру, за какую-то стенку. Но я не знаю, кто это сможет сделать. Вон в этом фильме, да, фильмов, кстати, таких много было, та же «Матрица». Там пытались и так заглянуть, рисуют какие-то свои картинки, но вот если внимательно посмотреть, то все, что рисуется за этим вот заглядыванием, все оно опять укладывается вот в эту теорию главного мифа. То есть все равно вот даже само заглядывание туда укладывается. То есть человек хочет по какой-то причине выйти вот за пределы своего мирка и посмотреть снаружи. А ведь человек может существовать-то только в своем мире. Ну, дыхание, там, сердцебиение, давление, пища, еда, биосфера. Если он выйдет в какое-то другое пространство, не факт, что он там проживет долго. Вот, например, тот же, ну, я уж не говорю там про глубины океана или про космос, но даже в то же цифровое это пространство может каждый поставить вот прямо сейчас, не отходя, эксперимент. Вот возьмет двумя руками монитор, оденет себе на голову с усилием и проведет эксперимент. Окажется он в виртуальном мире или не окажется? И насколько долго? Грубый пример. Грубый. Я думаю, что все более тонко. На самом деле матрица отражает определенные реалии нашего мира, но надо понимать, что матрицу в фильме построили некие существа, которые изобрели машин, создали программы и так далее и тому подобное. И человек в дальнейшем вышел все-таки из этой реальности, превзойдя тот уровень понимания обычного человека, начав понимать мир вот этим вот, да, и видя не глазами, а чем-то другим, это помогло ему выйти за пределы. И в конечном итоге он понял, как это все устроено. И поняв, он сумел как минимум договориться с тем, что есть, и начать что-то новое уже по правилам своим, то есть не обслуживая машин. Вот такая, мне кажется, там должна быть канва суть, если правильно дальше рассматривать, а не с точки зрения какого-то там заговорческого проекта, который якобы эту трилогию создал и потом снял по ней фильм. На мой взгляд, «Матрица» частично отражает то, что у нас есть, но надо не забывать, что мы все равно являемся так или иначе хозяевами жизни, и от наших мыслей, от наших помыслов и от наших деяний зависит многое. Мы сами создаем виртуальный мир или сами помогаем его поддерживать. Многим проще в нем находиться, как вот в «Матрице» то же самое, когда там предатель говорит: «Да мне проще находиться в том мире. Я знаю, что эта котлета не настоящая, я знаю, что вот это там не искусственное, но я знаю вкус, и он меня устраивает в нем жить, мне пообещали хорошую жизнь». Вот многим людям в современном мире, как и тому предателю в «Матрице», проще жить. Они не понимают, что они могут создать свою игру здесь, на Земле, для этого есть все условия, построить свою реальность, пускай виртуальную на каком-то этапе, потом в ней начать жить по-настоящему, но уже как хозяева. Без каких-то потрясений, без каких-то войн, без братоубийственных там революций и всего остального. Вот это большинство людей не понимает, а все, что непонятно, пугает. А страх – это такая штука, которая перекрывает вообще все. Вот проблема. И этой проблемой, вернее, вот этим качеством страха пользуются наши недруги и заставляют нас жить вот в том, куда нас засунули. Ну ладно, идем дальше. Леонид из Ютуба. Вопрос: а как насчет того, что Германия побывала уже на Луне в 1938-м на летательных тарелках? Ну, по Германии я вам еще раз вот отвечу. Поскольку я сам технарь и заканчиваю, говорю, кафедру ракетных двигателей, я понимаю, что такое слетать куда-нибудь. Не обязательно на Луну, а вот на 100 метров дальше хотя бы. Вот от этой точки, ну, 100 метров пролететь. Поэтому со стопроцентной вот гарантией я говорю нашим слушателям и зрителям, что Германия во время войны была в техническом моменте более отсталой, чем Советский Союз. Никакой ракетной техники у них принципиально не было. Это не то, что я пытаюсь как-то загнобить, она мне не нравится. Нет, мне нравятся определенные немецкие вещи, там какие-то девушки нравятся немки. Просто, понимаете, у них нет ни одного вот сегодняшнего подтверждения того, что у них вообще была сильно развита какая-то техника. То, что показывают какие-то кадры, это все выдумка и велосипеды, потому что то, что показывают под камень, это не всегда является действующим образцом. Оно может там подвешено быть, еще что-то, там другие двигатели могут, и все такое прошлое, и все такое подобное. У Германии даже не было нормальной ракетной техники. Когда этого фон Брауна американцы забрали себе, то нужно понимать две стороны этой медали. Во-первых, вся ракетная техника, которая в Германии пыталась создаваться за годы войны и перед ними, она создавалась на американском производственном массиве. То есть станки, оборудование и все открытия были американские. Поэтому фон Брауна забрали как трофей, который был носителем американских секретов. И после того, как забрали фон Брауна к себе американцы, они его выбросили на пенсию через там 2 или 3 года, потому что он был не в состоянии ничего сделать. Ну, не 2-3 года, там 5 или 7, я сейчас не помню. Но он был не в состоянии ничего сделать, потому что он был абсолютно безграмотен в этом вопросе. Как бы его там не рисовали вот таким выдающимся. Вот этой теме полета на Луну посвящена моя книга, называется «Кувырок Луны». Она Есть продажи, очень интересные. Себя хвалить не очень хорошо, но в данном случае вот хвалю. Можно купить в издательстве «Белые Эльвы». И самое интересное, что вот я недавно ее презентовал нашему великому режиссеру Валерию Ивановичу Лускову, который снимал «Вечный зов», то есть такой мэтр нашего телевидения. Вот недавно с ним виделся, буквально несколько дней назад. Он говорит, ложусь спать, говорит, и просыпаюсь, говорит, с твоей книгой. Говорит, вообще, и кинематографично она, и надо же, вот 100 лет нашей истории, там все они отражены. Я к чему сейчас ее? Не в смысле, так говорится, тупой прямой рекламы, а по-другому. Вот кому интересно посмотреть вот эти нюансы по отношению к фон Брауну, как делалась компьютерная техника, как делались полеты на Луну, как к ним готовились, как финансовая часть, то в этой книге все подробно рассмотрено. И тот человек, который хочет себе проверить на знание реальной истории, он может вот прямо взять книжку и в Яндексе там, или в Гугле проверять ее по составляющим, на достоверность. Очень многие вещи для себя откроет и удивится, что те вещи, которые казались ему выдуманными, они кажутся достоверными историческими свидетельствами. Вот. Поэтому вот такой ответ мой. По поводу Луны. Я вот всегда, когда о немецком превосходстве лунном в том числе слышу, ну, это просто смешно. Еще раз говорю, что у них даже были пистолеты-пулеметы, они даже «Катюшу» не смогли перерисовать. Вы представляете, вы помните эти даже фильмы старые, когда «Катюшу» они пытались своровать, наш отряд ее там отбивал. Так что ее воровать-то? Там 2-3 ракеты и 4 рельса. Там делать нечего. Там сегодня это на уровне, в институте на уровне 3-го курса все эти «Катюши» изобретаются. А так они-то ее не смогли так и сделать. До сих пор-то у них «Катюши» нет. Вот в этом вся и в этом проблема-то. Опускает, какая тут Луна? Отпускает, Андрей Александрович, наших европейских братьев. Опускает. Ну ладно, идем дальше. Реплика у тебя. Почему? Я их не опускаю, потому что они не братья давно уже, а подруги. В большей степени. Да. Каждый день мир создается заново. Кастанеда. Это реплика в эфир от доброго рептилоида. Олег Светов, реплика. В годы Второй мировой войны было изъято более 40 тысяч патентов и 4,7 тысячи заявок из стран ОСИ. Германия, Италия, Япония. Дальше. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Наш мир создается совместно со всеми. Все зависит от потенциала. Каждый миг сиг нашими жрецами, темные жрецы, противопоставляют себя и строят по своему усмотрению, в скобочках, единство и борьба противоположностей. Бог же всерод во всем. Благодарю. Вот такая глубокомысленное заявление. По количеству патентов, небольшую реплику скажу. Да, конечно. Количество никак вообще ни о чем не говорит. Пример приведу из музыки. Когда я сам тоже в прошлом музыкант по вольной, как говорится, профессии. И, естественно, вот когда я застал тот момент, когда переходили на перегруженную гитару. Ну, вот как сегодня модные вот эти все heavy metal и тому подобное. И вот примочка, приставка, которая делает перегруженный этот звук, она рождалась в те времена. Это брали один или два транзистора и делали им определенную обратную связь диодом. Или потом брали операционный усилитель, делали диодные ограничения по обратной связи. Так вот, патентом является схема, когда в обратную связь вставлен диод. И все, больше ничего. А все остальное, это их потом запатентовано еще миллионы вот этих всех разных вариантов, а вот этот первый, он был ключом ко всей этой системе. А потом миллионы улучшений, два диода ставили, я ставил там два подряд каскада, получал какой-то звук другой, ну такой же, но другой. То есть вторичное изобретение ничего не значит. Или как вот у нас было со светодиодами, помните, это такая эпопея, что нашему ученому, к сожалению, не помню, как его звали, по-моему, Лосев, он изобрел светодиод и запатентовал, по-моему, его, а все эти Нобелевские премии достались его ученикам, которые изобрели, в кавычках, синий, красный, желтый, белый там свет, то есть по цветам. Вот на Западе всем им досталось по Нобелевской премии, а нашему ученому, который изобрел сам принцип и саму вот эту вот возможность для их Нобелевских премий, ему не досталось ничего. Поэтому количество патентов, оно не говорит ни о чем. Так, понятненько. Количество патентов не говорит ни о чем. Ладненько, Леонид, вопрос в эфир. И что же тогда взрывали в Семипалатинске? Я там недалеко жил. Но мы вроде про Семипалатинск не говорили. Мы говорили про немецкие бомбочки и американские бомбочки. Ну, есть все равно ответ. Я понял этот вопрос сейчас. Коротко тоже отвечу. Вопрос в том, что к 40-м годам, уже к началу войны, у СССР уже было 15 ядерных бомб. Они, одна из них или две находились в Вязьме к тому времени. И вот Вяземский котел, известный, военная операция, он как раз и преследовал с немецкой стороны именно ту цель, чтобы в этой Вязьме либо уничтожить установки, либо забрать хотя бы одну бомбу. А после Великой Отечественной войны, когда американцы были вынуждены помогать СССР выиграть против немцев, это договоренности были там, ну, как бы за рамками этого эфира, но все равно договоренности были, уже касались не каких-то этих разговоров между президентами тех стран, а именно по царским корням, когда американский президент просто получил приказ от царской семьи сделать то-то, то-то, то-то, ну, делать и определенные шаги. Вот один из этих шагов предусматривал то, что американцы будут переданы две наших советских бомбы, и они от американского лица будут сброшены на Японию, на Хиросиму, Нагасаки. Вот, в принципе, что планировалось. Как там на самом деле было, не знаю. Но планировалась вот такая операция. Но я, по крайней мере, по-прежнему считаю, это просто из разных источников, они не очень стыкуются. Те, которые говорят о существовании ядерного оружия, не описывают ситуацию таким образом. Я же дополняю к ней, что ядерного оружия не было, а взорваны были в итоге те бомбы, о которых я, о конструкции которых я говорил вот выше. Понятно. Так, дальше еще вопрос. Вернее так, ну, вопрос-реплика из мира, из Ютуба. А может, задачи у этого коллайдера другие, потому и не получается, что они там делают? Да нет, задачи очень простые. У меня вышла книга несколько лет назад про вакуум. Я уже, кто следит за моими этими книгами, те знают, что она вышла в академическом институте, в ЭЦРАН. И пока я ее писал, я посетил, по-моему, 30 этих закрытых конференций по ядерным технологиям, в том числе Саров, Черноголовка, ядерные, все ядерные реакторы наши, то есть во всех там, они все секретные, туда допуски. Ну, в Саров, например, там вообще охраняемый город, кто не в курсе, туда пройти вообще нельзя, там все за стеной, и зимой ездили в ватниках солдаты с автоматами, поезд переносят на руках, шутка. Вот. Так вот, тогда я как раз писал, еще когда коллайдер не запустили, я писал свой прогноз, что на коллайдере ничего не будет достигнуто по простой причине. Не то, что там европейцы там плохие или хорошие, не в этом дело, а два момента. Первый. Европейцы по своему вот этому пользованию языком, то есть то, что у них английский, немецкий, вот эти языки, они могут только собирать информацию. Анализировать они ее не могут. Почему? Потому что простое объяснение. Они не понимают ни окончаний, ни суффиксов, ни всех этих вещей. Ну, в большинстве своем. Они объясняются именительными падежами. Условно говоря, например, там Оливер Стоун. Нет же, например, в Макдональдсе. У них же там не склоняется, только у нас склоняется. И вот из-за вот этих простых вещей, когда не изменяются структурные элементы, то мышление идет такое же у людей, которые не обладают русским языком. У них тоже структурные элементы в голове при анализе не изменяются и не подгоняются друг друга. И у них получается всегда совокупность песка в голове. У них никогда не строится монолитный бетон. Поэтому, чтобы получить анализы, они-то получат из своего коллайдера, а чтобы аналитику эту довести до ума и превратить ее во что-то, нужны русские ученые. И вот когда я это написал, я сразу поставил в статье, что русских ученых туда отправлять нельзя. И вот до этого отправляли, потом сразу резко прекратили. И сейчас и коллайдер свернулся после того, как у них стал дефицит с русскими учеными. Это первое. Второе, что это может каждый второй проверить, все ядерные реакции распада любых этих элементарных частиц, они все заканчиваются только узким набором. Значит, электрон, позитрон, нейтрино и фотон. Все, вот больше нет ничего. Даже позитрон я откидываю, потому что это как электрон, одно и то же. Вот электрон, нейтрино и фотон. Больше нет ничего. Какие бы вы эти частицы не открывали, все равно они распадутся на эту троицу. Поэтому в результате весь мир состоит вот из этой троицы, на которой всегда он распадается. А все остальное – это не элементарные частицы, а составные. Составные мы как пирожки можем лепить как угодно. И тот же бозон Хиггса, мы его можем слепить хоть как целое здание и назвать его хоть там супербозон, суперхиггса, но он не будет к реальности, к элементарным частицам отношения никакого иметь вообще. И это будет просто умозрительная постройка. Чем они сейчас и занимаются? Пытаются убедить весь мир, что они там что-то открыли, чтобы оправдать свои вложенные большие средства. Но этого бесполезно, это не будет. Он так и не приживется в науке, потому что это просто неправильный подход. Европейский неправильный подход. Это не то, что колесо сделать или велосипед изобрести. Это гораздо сложнее. 31 вопрос еще. Продолжаем. А время мало. Вопрос эфира из Ютуба от Леночки Вея. В Канзас-Сити аэропорт называется Эль-Аралык, и климат похож на казахский. Может, Канзас в Казахстане? Кстати, хороший очень вопрос. Никогда бы сам не догадался. Но, во-первых, Канзас – это и есть Казахстан. Инфикс N, он традиционен для всех языков. Во многих, даже в русском языке он часто используется, когда при переходе на другую там, форму слова вставляется буквочка «Н». Поэтому Казан и Канзас – это одно и то же на самом деле. И, может быть, действительно переселенцы назвали эту территорию, потому что климат был похож. Действительно, интересное наблюдение, не очень. Да, иногда такая игра слов приводит к некоторым размышлениям интересным. Добрый рептилоид задает вопрос. Какие выводы Тюняева? Наш мир виртуальная реальность или что? Ну, мои выводы вот из той концепции, которую я сейчас озвучил, вывод очень простой. Мы находимся в компьютерной игре какого-то более высокого существа, и он нами играет, либо альтернативный вариант он нами мыслит. То есть мы являемся его мыслями, которыми он думает. Вот как мы в голове гоняем свои какие-то мысли, и пока нам мысль какая-то интересна, то она живет вот какое-то время, пока она нам интересна. Как только мы о ней забыли, то и она либо распадается, то есть связи разрушаются, либо куда-то улетучивается вообще. Вот у меня пока альтернативный такой вывод. Либо мы в игре, либо мы частичка сознания в виде мыслительного процесса. Ну, одно Андрей другое не исключает. Я думаю, что это вот и то, и другое здесь совмещены вместе. Мы находимся и в том, и в другом. Мало того, и в третьем, и в четвертом, и в пятом. И каждый человек смотрит со своей точки зрения, находясь на таком большом кристалле, каждый со своей точки зрения смотрит. Это похоже на притчу, когда слепые изучали слона. Да, да, каждый там трогал свое это ухо, этот пузико, этот ногу, хвостик, и каждый говорил, это вот это, вот это. Каждый описал свое, но при этом был ли слон, это в их описании. Ну да, идем дальше. Из мира из Ютуба. Что сейчас взрывают в Сирии? Ну, в Сирии нужно подходить вот к ситуации в Сирии немножко более с военных позиций. Сегодня в Сирии ничего не взрывает, там идет просто выставка вооружений народов мира, и все. Выставка продажи. Поэтому каждое сильное государство показывает свои, ну, первое, показывает свои вооружения, которые оно может изготавливать, но не продают, потому что тем государствам, которые будут покупать, как бы не то, что не по карману, не по статусу это оружие. И пока и еще есть распродажа. То есть наши старые запасы, которые нам уже не нужны, распродаются на этой выставке продажи там, по разным ценам, ну, желательно по более высоким, и демонстрируются боевые действия там же, на полигонах этой Сирии. И Сирия сейчас превращена в полигон просто в этой постоянно действующей выставке продажи. Никакой войны там не идет. Вы это видите по потерям. Если есть единицы, конечно, ну, это трагедия, я понимаю, но единицы погибших на этой войне, это, конечно, говорит о том, что это, ну, эти единицы, они даже не превышают потери, заложенные в процентах по отношению к учениям, даже меньше, чем на учениях. Поэтому там идет просто выставка продажи. И об этом вы можете почитать очень много официальных документов, где говорят, насколько денег мы продали вооружение, насколько денег продали американцы, ну и так далее. Страшные, страшные такие вещи говорите. Но жизнь есть жизнь. Кому-то война, кому мать родная, да? Кому-то конечно. Мать родная. Вопрос эфир от Ольги 74. Первая часть вопроса. Андрей Александрович, уточните еще раз, как возникает история? После 1953 года больше не было новой истории? Как возникает история? Привожу пример. Понимаете, историк – это вот такое существо, которое даже не знаешь, вот помимо его положительной какой-то, если кто знает, ну, описательной, может быть, какой-то доля, все остальное там в нем отрицательное, потому что он, как правило, придумает какую-то ерунду, потом которой мы забиваем себе бошки. Ну, в данном случае по поводу этой событий вот нашей истории недалекой, различные там, например, ситуации с 28 Панфиловцев, были или не были. Вот один придумал «были», другой придумал «не были». Один из них кто-то, возможно, прав, другой голову забил своим альтернативным бредом. Ну и так далее. Вот вспоминали тут этого книгу одного из историков. То же самое. Это с одной стороны. То есть как бы есть определенное производство хаоса. У каждого из историков здесь нет никаких из них плохих и хороших в этом вопросе. В данном случае я такой же, потому что я тоже когда выдаю очередную новую концепцию, я произвожу тоже часть хаоса. Но со временем она кристаллизуется. Вот пример привожу такой, собственной жизни. Где-то в 98-м году я создал человека. Буквально на страничках изданий. И начал его постепенно продвигать. Пока мне было интересно вот следить за тем, как он живет. Вы удивитесь, но его потом начали приглашать в какие-то комментарии. И он где-то участвовал на каких-то сейшенах. И ему даже какие-то награды вручали. То есть он жил полноценной жизнью. Но только вот один я знал, ну и несколько моих коллег знали, что этот человек выдуман на кончике пера, что его не существует. Но если бы его поддерживать вот специально, если бы мы его поддерживали, он бы до сих пор процветал бы, мы могли бы его вывести, может быть, на какой-то уровень, даже если бы у нас были такие силы, и дать ему какую-нибудь Нобелевскую премию там, или Пулитцеровскую премию, что было бы более адекватно. Ну, так, а так вот он нам надоел, мы его закрыли этот проект, он типа как бы не то что умер, а исчез. И вот таких персонажей очень много. И они отслеживаются, как правило, знаете, по каким шагам в истории? То, что у них, как правило, нет ни у кого могилы. Или потом с удивлением историки замечают, что надо же, а в могиле-то нет никого. Ну, и вы можете сами вспомнить, у кого таких тел в могилах не было. Хоронили всем миром, и вдруг, бах, открыли, нет никого. Тут недавно вот в Иерусалиме тоже могилу одну скрывали, смотрели, а там 4 камня, и все. Поэтому историки, как говорится, производители хаоса, но, с другой стороны, его тоже кто-то должен производить, иначе мы тогда останемся в вакууме, а вакуум еще хуже будет, чем хаос. Из хаоса хоть выбрать можно что-то. Да, достаточно вспомнить знаменитый рассказ «Поручик Кеже», и сразу станет все на свои места. Как повысили его там, до генерала там повысили, до какого-то уровня очень высокого, да, и в ссылку его отсылали, и обратно, и женили его. Что только не делали. Ну ладно, вторая часть вопроса от Ольги. А как же высокохудожественные и высокотехнологичные изделия в Эрмитаже, часы, вазы и других музеях, например, в Ватикане? Ну, я тоже вот сколько наблюдаю за этими изделиями. Ну, во-первых, я вот забыл сказать, что в качестве доказательств вот, ультракороткой истории. У меня есть тоже такое одно маленькое такое доказательство, ну, сюжетик. Я сам брал интервью у человека, он, по-моему, сейчас еще живой, но старенький. Он был в 70-е годы замом главного архитектора Москвы. Представляете, какой уровень? То есть он строил вот те здания, в которых мы сегодня уже такие живем, официальные причем. Так вот, я с ним разговаривал, говорю, вы, говорю, ближе к этим временам, когда вот строились высотки в Москве. Скажите, что вы думаете о них? Он мне четко сказал, что он не знает, как они были построены, и никто не знает среди архитекторов, кем и когда они были построены. А то, что их называют сталинскими, это все фантастика. Потому что технологии, которые позволили бы вот в те времена построить высотки, их не существовало в принципе. И даже главное, что их еще и сегодня не существует, таких технологий. Это раз. Во-вторых, если, то есть вот такой маленький, но штришок. Второе, по поводу изготовления, это метро. Если взять карандаш, я вот брал калькулятор и считал специально по количеству, по всем другим показателям. Нам говорят, что метро было построено в такой-то год. Я специально посчитал, там должна быть куча земли, которую вот навывозили бы. Она должна была бы всю уже Москву закрыть. Ну, высотки только торчали бы, и все. И этой земли-то на самом деле нет нигде. И я спрашиваю у фирм, которые вывозят землю, ну, на своих, у которых это является бизнесом, тоже никто не признался, что он вывозит землю из метростроя. И еще. У нас в Москве сегодня, по моим данным, я, может быть, ошибаюсь, но по моим данным, что в Москве сегодня два проходческих счета. Один щит вот у моего знакомого, он, в его фирме он арестован. И несмотря на это, постоянно в Москве проходят и проходят новые тоннели. То есть ощущение такое, что тоннели были уже построены, сейчас их только немножко так совочком приводят в это самое, делают, облицовывают в гранит, мрамор и тому подобное, и спускают в производство. И никто сейчас не роет этих тоннелей. Утверждать не буду, но подозрение у меня давно такое. Еще никто мне не смог убедить, что действительно куда-то вывозят землю, кто-то копает какими-то лопатами или еще что-то. Хотя официальная версия, что все тоннели выкопаны вручную, кирками, без всяких машин. Но я не знаю, кто в это поверит. Ну, фильм же был «Хорошо над Москвой». Да, да, там. Вот я про это и говорю. А то, что касается вот этих высоко сделанных вещей, я все-таки придерживаюсь того варианта, что все-таки наша цивилизация была напечатана, вот как на принтере, на 3D-принтере. Это тогда объясняет, как это все было сделано, потому что, чтобы сделать многие вещи, там не то, что руки должны быть... ну, соответствующие, там должны быть головы соответствующие, чтобы придумать некоторые вещи, особенно когда одна в одной, там еще такое, нужно, гениальность здесь ни при чем, здесь нужно будет, должно быть образование базовое у человека, который понимал бы, с чем он работает. Вот чтобы было понятно, о чем я говорю, вспомните старинные библейские рисунки, которые есть в Евангелиях, там в этих, они, помните, так они нарисованы, как бы расширяясь от зрителя. Это называемая, так называемая обратная перспектива. А потом вот все стали такие, когда сужаются от зрителя. Так вот, смысл вот этих рисунков тогда был старых, когда рисовали все вот такие столы разъезжающиеся, он был в том, что людей обучали, что существует обратные перспективы, что они рисовали по автоматизму. Они не могли нарисовать прямую перспективу, потому что она еще не была изобретена. Вот это, кстати, на городах очень хорошо видно. Вот, допустим, Москва построена по обратной перспективе, то есть в виде звезды с центром и вот по лучам отходится. А, например, западные, ну, американские, где там стриты и эти перпендикулярны друг другу, они построены в прямой перспективе, уже в декартовской системе координат. И если мы берем для примера какой-нибудь город, который находится на Ближнем Востоке, нам говорят, что он там 7 тысяч лет ему прям вообще, или даже 8, а смотрим, у него улицы прямоугольные, квартал составляет, то далеко ходить не надо, это 17 век. 16-17 век, никаких там тысяч просто нет. Вот так же с этими изготовлениями. Чтобы их сделать, все вот эти все вещи, они должны быть в голове, они должны быть на руках, они должны быть в голове. А чтобы их в голову засадить, нужны системы обучения, как вот с ядерным оружием, про что я говорил. Должны быть вузы, должны быть учителя. Это должно быть знание, которое присутствует в народе. Его невозможно передавать от человека, от отца к сыну, от человека к человеку. Это должно быть масса. Иначе бесполезно. Никто не сделает вам резец, никто не сделает какой-то шаблон. То есть вы просто никто не обожжет даже вашу деталь, которую вы провяжете там как-то еще. Никто не закрепит, даже никто ее не оценит красоты. Поэтому это указывает либо на то, что были древние формы нашей цивилизации, а мы в данный момент находимся на какой-то другой стадии игры, которая вот в этом компоненте ниже находится, либо если еще идет прямолинейно, без всяких вот этих вложений, то тогда нужно говорить, что была какая-то супервойна, которая опустила нашу цивилизацию на уровень вот сегодняшнего века по отношению вот к тем произведениям искусства. Но других объяснений просто нет. Да, я думаю, да, войны были неоднократно. И были различные котовые клизмы, и падало кое-что сюда, и кое-что взрывали здесь. Тут целая теория у меня как-то родилась, но не про это сегодня. Вот. А фильм на самом деле хороший. Вот я спел песню, как-то за душу нами сделал, ну, кусочек песни, конечно, да, вот это «Добровольцы», да, «Комсомольцы», «Добровольцы». Ну, прекрасные фильмы, вот смотришь их с душой. Вроде пропаганда, а как это прочувствуется, да, чувствуется все. Качественная пропаганда. Да, качественная пропаганда, она за душу берет это все, учитывает все. Вот. А по поводу, когда сказали, что туннели старые используются, операция «Им» мне вспомнилась, фильм, когда там «Да до вас все уже украдено». То же самое. «Да вас все уже выкопано». Вы только это, да, рихтуйте, равняйте. Да. Ну что, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Самая ультракороткая история в Библии написана. Шлеп-шлеп, и уже два человека создан. Несколько страниц. Ультракоротко. Реплика в эфир от Ольги 74. Она пишет. Наверняка в запасниках Земли есть масса оружия, вещей, технологий предыдущих более развитых цивилизаций, которые по мере взросления, в кавычках, цивилизации вводятся в эксплуатацию. Вот такая интересная реплика. Ну, я понял, да, реплику. На самом деле, вот насколько я знаком с оружием, просто это образование оружейное, естественно, могу сказать, что нет, этого нет. Все оружие, которое сегодня существует, вплоть до секретного, ну, конечно, о нем я могу только по косвенным каким-то данным судить, но все оно развивается по поступательной. То есть там нет никаких чудес. Вот как оно было, даже мышку, которая вот у нас на компьютере, даже ее изобрели в Советском Союзе там, в 60-х годах. Даже, помните, джойстик, вот такое сферическое колесо, которое яблоко такое, тоже было где-то в 50-х годах было изобретено в Советском Союзе. Интернет, например, нам говорят сейчас, что он в 80-х годах был якобы в Америке изобретен. Нет, он уже в 60-х годах стоял на вооружении вокруг Москвы. Поэтому все это поступательно. Просто те вещи, которые секретные были в свое время, они, естественно, не попадали в широкой публике, и широкая публика не знала просто об этом существовании. И сегодня, когда нам говорят, что у нас там плохие компьютеры, еще что-то, у нас плохие компьютеры, тех, которых у нас нет, ширпотребные, потому что мы их не выпускаем, они нам нафиг не нужны, извиняюсь за сленг. А военные системы, которые у нас работают на вооружении, это другая песня. Там, ну, там вообще все другое, и поэтому они несут в себя очень хорошую службу. Поэтому, как вот один маленький штришок, американцы до сих пор пытаются добиться того, чтобы наша вот оборона вокруг Москвы, чтобы она была признана, ну, подведена под уничтожение. А эту оборону делают в 60-е годы. До сих пор. То есть они ее преодолеть не могут, они ее хотят просто уничтожить из-под тишка, как говорится. Вот и вся разница по всем этим военным технологиям. Нет никаких новых технологий, которые нам доставались откуда-то. Они все разрабатываются руками, головами нашими, а потом воруются туда, на Запад или на Восток. Понятно, но если учитывать версию, что все, что здесь происходит, оно когда-то уже было, то есть какая-то цикличность, повторяемость, и все происходит в нужный момент с разрешения кого-то, то в этом случае вполне возможно, что технологии просто спускаются тем людям, которые сидят в каких-то там КБ, институтах, им так сверху тутук, получи, прими, ух ты, здорово. И начинается. И чья, так сказать, цивилизация более правдивая или у кого ресурс более правильный и кому необходимо себя проявить, тому больше и дается. Остальные догоняют и пытаются что-то копировать. Ну ладно. Ну вот по поводу тутук я немножко скажу пример, чтобы было понятно, как все это изобретается. И вот я когда пришел работать уже в НИИ, мне мой начальник, пожилой человек, сказал, сделай опору для заряда. Ну, это что, элементарно. Я быстро ее сделал. Она форма имеет такую, как под сковородку ставится железка. Ну, примерно. Сделал ее форму, нарисовал, отдал в мастерскую. К вечеру ее, ну, к вечеру, к 4 часам ее уже сделали в металле. Из той стали, которая, ну, по сегодняшним меркам, дорогущая. То есть, все как это... Прихожу, показываю, он мне говорит, знаешь, мы другое решение нашли. Ну, мне, конечно, стало так грустно, потому что я ему говорю, а я-то хотел вот уже патентовать ее, но это потому что новое все-таки. Он говорит, ну ладно, потом как-то в следующий раз. Я говорю, ну а какое вы решение нашли? Он говорит, а мы это ниткой привязали. Вот тогда бы для меня был шок. Я смеялся минут 20. Я говорю, ну как же вы позорите промышленность? Ниткой привязываете заряд в ракете там, ну как... Вот они подождали, пока я отсмеюсь, а потом мне говорят, это самое, сколько говорит нитка? Я, мне так стало стыдно, елки-палки. Я вот это самого простого не учел, потому что пока будет нитка гореть, двигатель отработает 10 раз. То есть она не успевает сгореть, пока он работает. То есть там все равно было на чем. Вот когда иногда смеются, что ватники наших космонавтов показывают, да там вообще все равно. Нам нужно поставленную задачу решить. А каким образом? Ниткой, там, скрепкой. Это вообще все равно. Красиво, некрасиво. Поэтому поставленные задачи, они вот решаются зачастую вот таким образом. Простым дедовским. Через пилок. В общем, да. Зачем нам что-то делать дорого, если победу можно держать более просто и более дешево, да? Главное, чтобы это работало. Конечно. Надежно и сердито. Олег Светов, реплика. Какой романский стиль? Все началось в 1953-м. Идем дальше. Хаврошечка, реплика в эфир. Здравия, Андрей Александрович. Фантастический ключник. Ключи и ключики – предлагаемые нам запросто позволяют открыть любую загадочную дверь, всякую плоскость развернуть в объем и пространство. Радостно и удивительно. И шаман на Южном Урале. Пошли почти мусорные дожди. О, последнюю фразу понял, но... Нет, в принципе, понял. Ну, мусорные дожди, да, действительно, там сейчас выпадает очень много всякой ерунды. Началось с дождей, когда рыбы падали, а сейчас уже выпадает, что там только не выпадает. Но это действительно так. Не только на Южном Урале и на Урале вообще. В разных частях света такое падает. Вот, а насчет того, что плоскость превратить в объем, это, кстати, совершенно неверно. Вот есть... топологии в математике, которые показывают как бы изолированные вот фигуры, такие принципиально математически изолированные фигуры. Вот из плоскости никак нельзя сделать объем, поэтому она и плоскость, она двухмерная. И из некоторые строят, пытаются строить из сферической Земли какую-то, ну, говорить, что она может быть еще в виде тора. Вот тор и сфера – это тоже разные, принципиально разные структуры. Поэтому когда в некоторых построениях используются какие-то термины, лучше придерживаться топологического различия вот этого. То есть, грубо говоря, точку в плоскость перейти не может, плоскость в сферу в объем тоже перейти не может. Для того, чтобы они переходили, нужны какие-то специальные условия, которые с точки зрения мира нашего, реального, вот чтобы нам перейти из трехмерности в четырехмерность, то это будут какие-то дополнительные суперусилия, которые сделать нам трехмерным вообще не под силам. Вот чтобы это вот так было понятно. Надеюсь, понятно объяснил. В общем, да, опять же, если брать какие-то писания, такие, которые особо популярностью не пользуются, у любителей «Дома-2» и прочих интересных ток-шоу и передач, то там рассказывается о многомерности других миров, о тех измерениях, которые там десятками, тысячами, миллионами меряются. И я себе представляю, как, например, какой-либо наш предок может быть, как это там сказано, или какой-либо бог, или какая-то сущность великая, сидя в каком-нибудь там 256 миллионов там, измерений, так, за обедом, хочет посмотреть, что там на Земле-то происходит, так раз так, раздвинуло пространство, ага, вот это. И тут сообщение приходит. Там вот Андрей Александрович чуть-чуть запутался в своем направлении, надо ему помочь, он так раз сейчас мысль направил. И Андрей Александрович, о, торкнуло, так это же вот так. И потом появляется новая передача. Так что да. Так что но, да. Кстати, тоже вы недалеки от истины, потому что в некоторых вещах иногда происходит именно вот так. Когда думаешь там, годами над некоторыми проблемами, потом вдруг какой-то толчок, и она бах, и решилась. Вот математический пример. Я занимаюсь этой единой теорией поля, ну, опять же, коротко постараюсь. И вроде глобальная эта система, я все пытаюсь решаю, она так постепенно решается, уже много-много лет, лет 5, наверное. Но иногда интересные проблески. Например, я недавно, несколько месяцев назад, нашел ошибку в первой производной, вот кто математики поймут. То есть мы привыкли, что dx по dy равно какому-то k, на самом деле я показал, что это неправильно. И когда сам сначала вот порадовался, потом дал своим математикам на анализ, они тоже удивились, говорят, мол, такого не может быть. Но когда проанализировали, признали, что правильно. А вот сейчас недавно еще такой момент. Нашел ошибку в этом, математических этих действиях, вычитания и сложения, которые мы знаем с первых классов, тоже ошибка есть. И эту ошибку, кстати, к ней подошел близко очень сильно Эйнштейн, когда писал свое E равно mc квадрат, вот в этот момент он подошел к ней близко, чтобы понять, что это была ошибка, но не понял. Поэтому вот такие проблески бывают. Ну, не просто... кто ими тыркает, я, честно говоря, не знаю, кто посылает эти... Да не просто ж так говорю-то. Как-нибудь расскажу. За чайком сядем, как-нибудь расскажу. Ладно, вопрос в эфир от Ольги 74. То, что нашим сознанием управляют многочисленными методами религии, истории, образования, в основном художественной литературы и кинематографии, сейчас приборы виртуальной реальности не вызывают сомнений. Могут ли вбросы новомодных теорий, ломающих устоявшееся мировоззрение, быть таким же управлением сознания? Мне кажется, ответ очевидный, но ответьте. Конечно, могут. Во-первых, вы знаете, все эти оранжевые революции, это оно и есть. Или, допустим, все эти гомосексуальные извращения, тоже оно и есть. Но даже любая эта религия, это тоже вот тот самый инструмент управления, который был единожды вброшен. Вот как-то мы снимали передачу у Гордона еще тогда, и перед передачей говорили с академиком Чернохом, он известный такой археолог. И вот он рассказывал сюжет, как раз иллюстрирующий эту систему. Он говорит, что был как-то на Аркаиме, стоит, смотрит вот на объект глазами археолога, а по Аркаиму ходит батюшка в рясе, ну и удивляется, говорит, о, так все, надо же, какая древность. Ну и подходит к академику и спрашивает, говорит, ну слушай, а какой год? Он говорит, ну это примерно там 2000 лет до нашей эры. Это говорит, о, надо же, какая древность. А потом спохватился и говорит, нет, этого не может быть. Академик говорит, а почему? Он говорит, а потому что тогда еще Иисуса не было. Вот понимаете, у всех разные концепции в голове и разные посеянные знания. Большинство сеют эти знания в школе, потом добавляют в институте, и с этими знаниями человек идет вот по жизни. В принципе, больше нормальному человеку особо ничего не надо, потому что для обеспечения его жизнедеятельности и выполнения общественных функций этого всего ему хватает. А вот чем-нибудь, если чуть побольше, повыше, то тогда уже надо как-то отдельно выходить. Но посеяны, пожалуйста, сколько угодно. Вот даже эти взрыв с домами в Америке, этими двумя небоскребами, тоже посеяны. Якобы там какие-то маджахеды или кто там якобы взорвал. Из пещеры взорвались еще, да? Да, да, якобы. А на самом деле, ну что там, господи. Я, например, сразу в тот же день написал статью, что это был направленный взрыв. Причем, знаете, как они хитро поступили тогда? По Discovery они все лето перед этим показывали большое, колоссальное количество этих фильмов документальных, где показывали, как сносит здание этим направленным взрывом. И после вот этого всего сериала, там штук 30 или 40 было фильмов, они вдруг показали этот 11 сентября. И я, поскольку те смотрел вечерами, ну, некоторые из них, большинство, для меня картинка вообще не изменилась. Она как была так, там, так и здесь. И вот, пожалуйста, ну, объясняют они уже якобы какими-то самолетами. Ну и самолеты, вы же видели, как они врезаются, ничего там, даже самолета нет. Вообще, особенно перед Белым домом. Когда. Ну да. Вообще, на мой взгляд, все, что происходит на нашей Земле сейчас, в нашем времени, это проверка на здравомыслие. То есть, вот готовы ли люди перейти на новый уровень своего развития, понимания мира, как он есть, а не с точки зрения догм, которых нам навешала цивилизация. Вот отравила нас цивилизация какими-то своими представлениями истории какой-то там, как правильно сказали, религиями или еще чем-то. И вот люди в этом живут и дальше своего носа не видят. И вот даже на нашем радио какие-то передачи проходят, нас, что вы там это? Я говорю, друзья, так это же проверка. Вы вообще мыслите или не мыслите? Вы готовы включить голову или не готовы включить голову? Или будете так с точки зрения плохо-хорошо, плохо-хорошо, плохо-хорошо? А вот то, что может быть плохо сейчас для того, чтобы потом было хорошо, как у хирурга, он вас дергает за руку, и вам больно. И вы кричите на него, материтесь. Но оказывается, он же просто вывих вправлял. Да, вам было больно. Но если бы он не вправил вывих, было бы потом еще хуже. Или то же самое, когда, например, там приходится что-то доставать, разрезая тело скальпелем. Больно? Больно. Противно? Противно. Гноится? Гноится. Но если бы не вытащил эту дрянь, то в этом случае было плохо. Вот вопрос, почему вы себя эту дрянь допустили? Почему вы руку вывихнули? Это вопрос к себе задавайте. Здесь целая такая выстраивается цепочка причин и следствий. Следствие причин. Вот, так что все верно, все правильно. И те, кто готов был увидеть эти Discovery, фильмы Discovery и сравнить, тем стало все понятно, очевидно. Насчет же вот религии, как-то одного такого дяденьку из христианства сказали, ну как же так, вот вы говорите, что мир сотворен тогда-то, тогда-то, а вот люди же находят, ученые подтвердили, что динозаврам там некоторым миллиарды лет, миллионы лет, там, ну каким-то не миллиарды, миллионы лет. Как же так? Он говорит... И он сказал, что, вы знаете, это проверка на вашу веру. Как-то так. Ну ладно, идем дальше. Медведь из Ютуба. Вопрос. Если ледник не дошел до Приморского края, почему там нет реликтовых растений? С Приморским краем не все так просто. Сейчас существует, кстати, очень много, ну немного, достаточное количество научных публикаций по Приморскому краю, по Чукотке, по Камчатке, по всей вот той вот дальней стороне. И там показано, что вот эти места, большинство этих мест начали населяться не так давно, где-то лет как раз 200. Я хотел об этом сказать, просто не успел тогда и упустил. И эти места не так давно начали населяться высшими существами, я имею в виду, допустим, белками, там, грызунами и тому подобное. Есть очень хорошие научные статьи, которые показывают, в какие годы, когда начали возвращаться туда эти животные. И это все происходило, еще раз повторяю, не так давно, где-то лет 200 назад. То есть до этого момента, видимо, состояние биосферы того, той местности было такое, что оно отражало, что непригодны были места. Насчет ледников, еще раз говорю, Вот в очередной раз, в тысячный, наверное, уже говорю, что внимательно смотрите археологию. Вот сегодня очень большое количество археологических работ опубликовано в интернете. Профессионалов, настоящих профессионалов, вы можете просто их смотреть. Не только тех, кто сами копали эти памятники. Не каких-то, которые начинают интерпретировать, а вот именно тех, кто сами копали. Читайте и смотрите, там все очень понятно. Никаких ледников на нашей территории не было никогда. Это выдумки каких-то географов, которые вообще сбрендили откуда-то. Посмотрите, сегодня археологический институт выпустил за последние вот эти 10, 15, 20 лет 25, по-моему, томов археологической карты России. Вот центральной зоны ее. То есть той зоны, где якобы были какие-то ледники. В этих справочниках, эти справочники для служебного пользования, в них перечислены памятники, где находились, какие датировки и что было на этих памятниках. Ну, коротко, вот буквально по восьмушке страницы на каждый памятник. И там перечислено примерно где-то 50 тысяч памятников, то есть огромное количество. Так вот, если вы берете и проанализируете все эти вещи, а я сделал там, у меня есть статьи на эту тему, именно аналитики, статистики этих памятников, то там все четко понятно, что из древних времен, то есть полмиллиона хотя бы лет тому назад, по официальной хронологии, люди на наших территориях жили, на всех абсолютно территориях. Никаких здесь не было провалов ни в какой жизни. Все люди были и 500, и 400, и 300, и 200, и 100, и 50, и дальше 1000 лет. Никаких ледников здесь не было. Все артефакты, которые находятся на стоянках человека, они находятся, исходя из того, что это были теплые леса, как вот сегодня. То есть такие широколиственные леса. Даже никогда не было этих вот условий, как, допустим, не тайга, но как это называется-то? Ах, господи, из головы вылетело. Ну, там, за тайгой, короче, тундры. Даже не было тундровых условий. Я уж не говорю о ледниках. Даже тундровых условий не было. Люди питались. Вот вы представьте только, статистика идет по всем показателям, по всем этим временным категориям. Люди питались на 90%, на 80-90% лосем. И остальные 10-20% добирали бобром. Они даже не утруждались ловить других животных. Им неинтересно было, им хватало вот этих. Изобилие было. Но вы понимаете, бобры и лоси, они в тундре и подо льдами не водятся. Также и по рыбам то же самое было. Рыбы питались только щукой. Почти 90-95-96% только щуку ели. Я не знаю почему, но вот по костям официальный отчет только щука. Ну и остальные по мелочи там. Из птицы только серую утку, вот эту обычную кряку добывали. Ее-то понятно, она легче всего добывалась. Может быть, кстати, и щуку также. Поэтому... Да, поэтому просто что проще, то и добывали. Что там, мудрствует лукаво. Какая разница в рыбе? Это не сегодня же мы эти столы украшаем как-то. Тогда-то это было попроще, наверное. Не факт. Да, не факт. Я поэтому и оговорился, наверное, потому что даже в этом вопросе утверждать на 100% невозможно. Может быть, это даже религия была. Но факт остается фактом. Все эти вот остатки, которые фиксируют археологи, они для широколиственных лесов. Никаких здесь льдов никогда не было. Это все происки этих самых... Наших недругов-империалистов. Да. И тех, кто их создавал и породил. Ладно, понятно. Еще вопросы есть, просто чтобы не затягивать. Виталий, реплика из Ютуба. На самом деле в Китае не более 700 миллионов. Об этой дези сами китайцы проговорились. Вот так вот. Никакой там ни миллиард, ни два, ни 10 миллиардов, там всего-навсего. Ну, есть такие данные, да. Ну, по Китаю вообще особенно это. Да, вот, кстати, Китай – это особая вещь такая. И я когда стал внимательно изучать и посмотрел карту, ребят, там жить-то особо негде. Где там эти миллиарды там могут усидеть? Вы о чем вообще там говорите? В крупные города есть, но там же земля уже вся испоганит. Там горы какие-то, еще что-то, где там жить вообще невозможно. Ну, ладно, это отдельная передача. Измир, вопрос. Говорят, компас на высоте не работает. С чем это может быть связано? Первый раз слышу. Честно говоря, Не знал этого. Надо будет забраться, проверить. Надо, да, надо будет полетать, проверить. На Эверест куда-нибудь залезть. Не знаю этого, правда. Реплика в эфир от Тианы. Слушаю. Доклад, все хорошо и интересно. Но при всем моем уважении к Андрею Александровичу, все, что касается Великой Отечественной войны, больно ранит душу. У меня на фронте погибло оба прадеда. Семья трепетно чтит память. Бабушка много рассказывает. Говорит о том, что при всеобщем «драпе» в кавычках и сдаче в плен мы проигрывали до тех пор, пока не встала Сибирь. И костяк населения возраста 35-45 лет. Собственно, что хочу сказать. Феномен нашего национального характера заключается в том, что он передается по наследству, в том числе и вместе с пороками, как и с добродетелю. Так давайте же чтить память наших предков и не дать в летах угаснуть подвигу нашего великого народа. Благодарю. Ну, я понимаю, слушай, сюда, но я же не выступаю против Великой Отечественной войны. Я говорю, что нужно отсеивать эмоции и исследовательский подход. Я же сказал, что у меня тоже и дед, и бабушка, и другой дед погиб на войне. Для меня это тоже. Я, кстати, писателем стал первым, что написал поэму «Весна 45-го». Причем я ее писал настолько, сливаясь с героем поэмы, что у меня даже в больницу упекли с подозрением, что у меня там какая-то рана якобы. Ну, то есть так вжился в образ, что три дня отлежал в больнице как раненый. В прямом смысле, в самом тяжелой форме. Вот. Хотя потом, после больницы, сказали, что ничего не нашли. Это было чисто психологически. Поэтому, а вот исследовать вопрос, было или не было, это уже другое. То есть тут как бы не трогая ничьих чувств, и поэтому лучше эмоции и чувства отделять от этих. Иначе тогда мы... А как вот мы Антарктиду тогда будем, допустим, изучать? А мы там заденем чувства пингвинов. Надо же тоже вот понимать это. Они же тоже там хозяева территории. Ну, понимаете, да и все, любые. Даже вот исследование своего какого-то рода на сколько-то поколений тоже сталкивается со скользкими моментами, которые тоже не очень приятны кому-то. Ну, поэтому я говорю, что надо отделять вот... Не мух от котлет, но как две границы как-то, их две стороны медали, их надо между собой разделять. Не переходить с одной на другую. На мой взгляд, необходимо, как я себе представляю, чтить память своих предков в любом случае, почитать тот героизм, который был проявлен, потому что героизм в любом случае – это пример. Пример для нас, живущих, пример для наших будущих поколений, для наших потомков. Поэтому ни в коем мере нельзя опускаться в изучение на принижение вот того, что было. Но с другой стороны, если мы хотим правды, то ее необходимо добывать. И даже горькая правда, она тоже наша правда. К этому необходимо стремиться, но все-таки нельзя, на мой взгляд, ради только одной правды доставлять боли и неприятности не просто там каким-то пингвинам или жучкам, паучкам, а тем, кто является живыми людьми, потому что все-таки человек выше жучков, паучков и пингвинов. Но это уже, так скажем, вопрос совести, вопрос этики и прочего. Тимофей, вопрос в эфир. Что вы можете сказать о дорогах прямоезжих, которыми исполосовано не только Россия, но даже и дно мирового океана? Факт их существования есть, а информации про них практически нет. Ну, это одна из тоже сторон медали, потому что действительно, вот фактура-то есть, как-то надо ее объяснять. Мы же не можем так глаза закрыть и сказать, что да не, нам привиделось, не обращать внимания, ездите вот так. Конечно, эта фактура есть, ее надо как-то объяснять. Я пока, честно говоря, не знаю, как. У меня единственные вот два объяснения, но я ни в одно из них сам до конца не верю. Первое – это то, что, как мы уже и говорили, что здесь, возможно, была предыдущая какая-то стадия более высокой цивилизации, и она сделала эти дороги. А потом в результате каких-то войн или чего-то каких-то других катаклизмов упадок пришел, и дороги стали не нужны. Другой вопрос – это в том, что если Земля и сам мир является компьютерной инсталляцией, то это могут быть, допустим, служебные какие-то трассы, какие-то вещи, которые построены для каких-то других соображений. Ну, всевозможные могут, но это могут быть, как говорится, не участниками нашей программы, они участвуют в других уже для других и в других программах. Поэтому мы на них хоть и видим их, но вот, должного отклика в душе как бы не находим. Да, видим, что такое есть, но как-то нас это не трогает, потому что это не наша игра. Угу. Других объяснений нет. Хорошо. Вопрос эфира из Ютуба от «Переправа моя», так себя назвал или назвала слушательница. Чем подтверждается истинность датировок официальной наукой берестяных грамот? На каждой грамоте что написано? В год такой-сякой, в лет такой-то, такое-то. Нет, ну там все очень просто. Там на самом деле, если с древних грамот начинать исследование, то, конечно, начинаются загадки, потому что ни на одной берестяной грамоте, вот я лично, например, не нашел ни на одной берестяной грамоте ни одной даты. Но я изучал 11-12 века, а вот в поздних веках там есть эти даты. И самое интересное, что дальше как включается чисто аналитический прием датировок. Поздние грамоты, они лежат выше по слоям, и потом по количеству слоев идет отсчет обратным счислением, и вычисляется слой, в котором лежат те даты, те берестяные грамоты, которые не датированы. Плюс еще сопутствующий материал, там всякие брошки и тому подобное, они, ну, это уже специфика археологии, археологи знают, как это делать. Я здесь не сторонник, вот не то, что не сторонник перепроверять их, а в том числе, вот в русле берестяных грамот здесь смысл вот в чем. Их очень большое количество. Вот, допустим, 11-12 веков 300 с лишним штук, а всего берестяных грамот, по-моему, 1100 уже. И вот когда большое количество каких-то артефактов идет, то тогда другие законы вступают в игру. Мы уже не можем придерживаться какой-то берестяной грамоты, даже если кто-то ошибся ненароком, там 10-20 грамот неправильно атрибутировал, ну, или они попали там в какую-то канаву особо очень глубокую. Ну, то есть какая-то ошибка кралась. Это вот на фоне 1100 штук не играет никакой роли, потому что идет большими пластами, по 150 штук в каждом веке, и даже больше. По 150, по 200 штук в каждом веке. И поэтому вот эти берестяные грамоты, они сегодня, они достаточно точно атрибутированы по датам, по всем остальным параметрам. И это один из самых надежных источников того времени. Я, например, более надежного источника не знаю. Если говорить о летописях, то по сравнению с берестяными грамотами, летописи – это вообще не источник, потому что они написаны в 17-18 веках, переписаны с чего-то там когда-то, и первоисточников нет, и мы пользуемся только переписями. А берестяные грамоты дошли до нас в том своем первозданном виде, который их нашли в ямах и всяких подворотнях. Поэтому доверие к ним гораздо выше. Не думаю, что там есть ошибки. Угу. Так, дальше. Реплика в эфир от Ольги 74. Так называемые статуи Древней Греции взялись в 18-19 веках и закапывались в землю для старения и придания правдоподобности. Береста может состариться очень быстро, в противоположность хорошей сохранности и длительный период. А подтверждение денежного обращения и системы займов может быть полезно библейской, в кавычках, нации. Вы ведь сами говорите, что они на одной берестяной грамоте, что ни на одной берестяной грамоте нет даты написания, и язык современный. Не заморачивались на доказательствах? Не, но язык-то современный, форма слов современная. Но написаны они тем языком, то есть тем алфавитом с применением тех букв твердого знака, мягкого знака. То есть это прям не совсем такое подражание. Я не знаю. Вот, ну, поскольку я сам писатель, я как-то слова, ну, поймал себя где-то лет 7 назад на каком-то странном ощущении. Я вижу слова. Вот с какого-то момента я их стал видеть. Оно как бы плывет передо мной, я его вижу, вот как в компьютерной графике. Вот со всех сторон, и внутрь, и снаружи. И после этого, вот как мне раз открылся, тут я его вот так теперь все слова и вижу. И вот когда я смотрел, когда изучал берестяные грамоты, я тоже вот вижу это слово, оно для меня не просто написано на этой корке, а целый мир, вот я его вижу в совокупности со всеми остальными доказательствами. Были у меня такие мысли, что, конечно, это идет вот вопрос, там очень много берестяных грамот о даче под процент, даже, я буду так говорить, подавляющее количество берестяных грамот, где отражена суть экономики, это дача денег под процент. Не знаю, почему это было в те годы, потому что это больше, кроме берестяных грамот, нигде ничего не описывается. Но я сомневаюсь, что это подделка. Почему? Я специально, когда книгу свою вот эту написал про берестяные грамоты, она тоже есть в белых альбах, ее можно приобрести, по-моему, осталось. Вот. Я, естественно, к своей учительнице пошел, я так ее называю, с большой буквы учительница, это она сама археолог и всю жизнь преподавала на кафедре археологии в МГУ. И я к ней подошел с одним вопросом. Говорю, вот так и так. Анализ провел, и вот ощущение у меня, что как бы подделка, что вот они эти берестяные грамоты, одно из ощущений. Она говорит, нет, не может быть, потому что я, говорит, сама присутствовала на многих, ну, еще со студенческой поры на многих этих раскопках, сама все это выкапывала из земли, сама отмывала, переписывала. Не может быть. И потом самый главный довод – это то, что фальсификацию 1100 вот этих вот берестяных грамот в разных местах, в разных городах, чтобы такую операцию провести, это нужна такая система, что она, по-моему, даже не и библеистам сейчас не под силу. И потом она же рушит всю полностью библейскую доктрину, которую они там навязывают сейчас. Поэтому вот мой учитель Юлия Леонидовна Щапова, она сказала, что категорически за то, что берестяные грамоты не являются подделкой. Поэтому я вот думаю, что не подделка они. И ни на чью воду, кроме ни на чью мельницу, кроме русской, они воду не льют. Потому что тот богатейший материал, который из них удалось добыть, фактологически, он, конечно, для Руси просто бесценный. И очень сильно перечеркивает летописную историю, которая, вот на мой взгляд, которая полностью выдумана и полностью стопроцентно ложная, полностью, со всеми топонимами даже. Ну, кроме поздних каких-то. Понятно. Еще несколько вопросов осталось. Реплика в эфир от Тианы. Андрей Александрович, я понимаю, о чем вы говорите. Сама с этим сталкивалась и задавалась вопросами. С детства не понимала, почему многие окна зданий будто бы закопаны под землю. Дедушка рассказывал, что это делали таким образом бомбоубежище. Но закопанные дома и окна в пол 1790-1960-х годов. Причем обычные жилые здания, и неясно, для чего эта мода была придумана. Вывод прост. Или 200 лет назад там никто не убирал, и таким образом образовался в 2, то и в 3-4 метра так называемый культурный слой, или это было цунами. В принципе, понятно, что никто об этом ничего не знает. Всех затопило, и рассказывать уже, в общем-то, некому. Кстати, сейчас эти дома стали откапывать, но не афишируют тоже по непонятным причинам. Что же там за тайна такая страшная? Кстати, вот по поводу берестяных грамот, если вот это вот рассуждение Тианы продолжить, то мне видится здесь, что вполне возможно, что эти грамоты настоящие, потому что на самом деле кое-кому невыгодно их подделывать. Это первое. Во-вторых, в таком большом объеме подделать очень сложно. Вот. Но я не исключаю тот вариант, что могло быть какое-то затопление и нанесение какого-то слоя земли сверху. Естественно, когда копают по слоям, ну вот есть определенные слои. Мы об этом как-то говорили в программе. Этот вопрос остался подвешенным. Там тоже есть варианты, потому что каждый культурный слой, он имеет свои определенные параметры. Но сейчас на современном этапе мы, когда имеем в руках уже сами берестяные грамоты и не видим, где они находились, как это находилось, и всего полного описания, как правило, по всем грамотам нет, а есть только по каким-то отдельным, то понять, культурные ли это были слои, или это общий нанос какой-то, нам уже трудно себе представить. И поэтому, если это был нанос, то тогда вполне возможно грамоты относятся к какому-то одному периоду, но их затопило где-то больше, где-то меньше, и поэтому разные слои по уровню получились. И эти оказались там в 9 веке якобы, эти в 10, это в 11, 13, какие-то еще более поздние. Вот. Если же есть культурные слои, то понятно, что вот эта грамота была найдена в 15 веке, еще ниже там явно культурные слои, там, с теми же самыми щучьими костями, да, или костями того же самого там, бобра. Вот. А это 12 век, а вот там лося, к примеру, это там 9 век. То есть здесь вопросов много, но так или иначе, потоп был, не был, или как бы в следующей передаче мы об этом будем как-то разговаривать. Ну, я сейчас, это, конечно, целая передача, я тоже вот сейчас это занимаюсь вопросом, и частично я его осветил в книге «Метафизика климата Земли». Там есть ответ на этот вопрос, такой развернутый. Но здесь я коротко скажу. Здесь очень много таких очень интересных вопросов вот в этом комплексе прозвучало. Ну, во-первых, смотрите. Я, естественно, в курсе этой проблемы самой, что она существует. И недавно, где-то неделю две назад, ходил по Москве, снимал, думаю, дай поснимаю, погода хорошая была, поснимаю вот эти вот засыпанные дома. Начал снимать там в районе Бульварного кольца, в районе, ну, с северной стороны. Начал снимать один дом, другой дом. А чем хорошо? Там идешь, вот засыпанный первый этаж, тут же табличка висит, когда дом был построен и кому он принадлежал. То есть памятник архитектуры. Ну, естественно, датировка 1870 год, плюс-минус. Никаких этих. Вот идешь, снимаешь, шел, снимал. Снимал много, думаю, ну, надо же, вот почти каждый дом. А ведь это самая верхотура Москвы, то есть это самые высокие слои, это не какие-то низы. То есть там подтопление было принципиально невозможно. Это самые высокие дома, места. И вот домой я до дома подошел, подхожу к своему дому. Он у меня сталинской постройки. И с удивлением смотрю, а все это время думаю, ну да, все даты указывают на 1870 год. Ну, плюс-минус. Там, вот на это время. Подхожу к своему дому, смотрю, а у него тоже первый этаж засыпан. А он постройки 1953 года. И вот тут-то как раз и возникает вопрос, а какая же тогда у нас дата правильная-то вообще? И вообще, как они бьются? И надо же, вот, и в тот момент, пока я раздумывал, стоял перед домом, думаю, ну как же так-то? Позвонил мне один мой, ну, назовем так, ясновидящий. Он сказал, ну, не ясновидящий, просто аналитик. Ну, так я его для себя называю. Он говорит, слушай, говорит, я сейчас тоже тут думал над этим, а ты в курсе, что, говорит, у нас вот два потока засыпанных домов? Вот один 19 века, а другой где-то 50-й год. Я говорю, в курсе, потому что я как раз сейчас стою, смотрю на этот засыпанный дом. И вот я к чему. Когда откапывали в Казани центральную улицу, там видно на фотографиях даже, видно, как вот эти вот слои, какого они состава и как они, какой структуры. И видно, что они не перевороченные, так скажем. В археологии называется переотложенные. То есть то, что они ровненько, как бы вот действительно, как будто оседало, она ровненько слоями, и все так ровненько было. Но на территории Москвы, вот где мы живем здесь, на самой верхотуре, здесь принципиально не могло быть никакого стоячего затопления. Максимум оттаяния ледников, это посчитано уже много раз, и можно, я сам пересчитывал, у меня получается максимум 70 метров, ну 100 метров. А здесь все равно выше 100 метров, здесь не могло бы этого затопления быть. Дальше, что еще интересно. Вот берем, например, Тульский Кремль. Там центральный въезд в Кремль как раз такой формы, как бы на 2,5 метра, на полтора, нужно будет в землю уходить. И подкоп как бы такой. Нам, когда я маленьким еще был, нам объясняли, что это как раз вот из-за культурных слоев еще тогда. Вот то-то, то-то, то-то. Но сейчас-то интернет у нас есть. И я нашел фотографии конца 19 века, начала 20 века, где та же самая башня изображена. И прям на фотографии стоит дата. И с таким же подкопом под Кремль. То есть вот с таким же подъездом. За 100 лет прошедшие не прибавилось ни одного сантиметра сверху. То есть культурный слой не формируется. Вот, по крайней мере, по отношению к этой башне. Поэтому о культурных слоях говорить – это старая привычка. Лучше ее, наверное, сейчас не использовать. И все сводится к тому, что каким-то образом осела эта земля. мой вот короткий ответ на том, откуда она взялась, это не потоп, потому что параметры потопа там совсем другие, параметры Земли совсем другие. Это все-таки это больше похоже на остатки при 3D, при работе 3D-принтера, когда вот из материи буквально тупо создавались города, здания и все это. Как бы это ни смотрелось фантастично, но вот эта версия ближе к реальности, чем все остальные потопы и все остальное. Я думаю, эти версии ближе к реальности до тех пор, пока не вскрылись какие-то новые данные, новые какие-то представления. Конечно. Или вводные. Вот когда они появятся, да. Скажем, нет, версия с 3D отпала, мы теперь вот эту версию рассматриваем. Но, в общем, на то она и жизнь, что постоянно какие-то новости нам подбрасывать и нововведения делать. Реплика в эфир от Ольги 74. Та же официальная история. Россия говорит о переносе названий городов, рек и стран. Потемкин завещал похоронить себя в Египте. Там, где воевал. А дело было в нынешней Новороссии. Реку Яек Екатерина переименовала в Урал. А язык башкиров, угров в скобочках, очень похож на венгерский. Но сами они своей республикой туда не переезжали. Понятно. Понятно, все переезды, конечно, нельзя под одну гребенку, это естественно. И надо в каждом конкретном случае смотреть. То ли либо народ снялся и поехал, ну, например, там, грубо говоря, казаки снялись с одного места, переместились на другое, а по старой памяти стали называть топонимами теми же словами. Как вот, например, у нас есть Москва, есть в Америке Москва. И, например, с Киевом, я составлял карту топонимов Киев, у нас на нашей территории, в Центральной России, примерно около 100 топонимов Киев. А настоящий современный Киев, вот, украинский, он находится далеко на отшибе от этого вот единства. Но все равно же кто-то назвал когда-то. Просто нужно понимать, что вот переносом стран, про которые я говорю, нужно понимать, как вот у нас в законе прописано, что такое страна, ну, государство имеется в виду, это территория плюс народ, плюс язык, плюс законодательное единство. Вот, в принципе, если территорию и не переносить, то все остальное, если три параметра остальные перенести на какую-то новую территорию, то с учетом нее возникнет та же самая страна, потому что три из четырех параметров будут старые. Я так думаю, что, вот, допустим, в Болгарии переносили таким образом. Встали, поднялись, переехали. Ну, кто-то остался на старом месте, переименовал потом так, как-то еще по-другому. Это, кстати, интересно, что Новороссия была Египтом, потому что я писал где-то, когда начались военные события вот на Донбассе, я как раз писал, что эти события носят не военный характер, а религиозный. И зачинщиками там как раз являются библейские операторы, которые знают, что вот на этой Новороссии был старый вариант рая, который они хотят захватить. Этот старый вариант рая на многих картах помечен. Там написано, что это был племена Гога и Магога, и все там вот это помечено. А то, что это был Древний Египет, у меня такой что-то мысли не возникало. Но, в принципе, похоже на то, потому что Нил, он является отражением Дона. И по мифологии он, в принципе, является как раз сам сегодняшний Египет, он отражением является верхней части. А верхней части была на нашей территории, вот это, Дон и выше. Поэтому вполне. Угу. Дальше. Анубис Чернобогов пишет. Нет ни одного конкретного прошлого, так и нет определенного будущего. Какое будущее сотворим, такое и получим. А сотворяем мы будущее в своем сознании. Какое сознание, такая и окружающая нас реальность. Нет, дальше. Здесь я поспорю, почему. Если бы просто вот разговаривал, то я согласился бы, да, вот у нас есть такие много путей, мы можем по каждому пройти. Но дело в том, что у меня личный опыт есть в жизни, и он такой, вот как лом, понимаете, который перешибить я до сих пор никак не могу. Лет 20 назад, не помню, у меня там был какой-то судебный процесс, но сам факт не в этом. И вот была определенная череда каких-то событий намечалась. И когда меня познакомили по необходимости с бабушкой, которая была, вот опять же, ясновидящей, Она мне четко слово в слово рассказала, что будет в этот день, во сколько часов, что будет, допустим, в 3 часа, как будут вести себя на судебном заседании, кто полезет в портфель, кто достанет бумагу, как она будет названа, что скажет судья. Ну, буквально, то есть вот прям как по написанному она сказала. Потом сказала, что я поеду туда-то вечером, будет то-то, то-то, на утро то-то, то-то. И вот так вот. И рассказал это все первый раз меня видя. И я ее первый раз видел. И когда уже в зале судебного заседания начало повторяться то, что она сказала, как вот по сценарию, я поймал на мысли, что я нахожусь в какой-то прострации, потому что я смотрю это как в кино, знаю уже заведомо, как бы вот пересматриваю следующие шаги. И когда люди озвучивали свои слова, они говорили те фразы, которые она называла. И все произошло, вот то, что она предсказывала, все произошло так, как она говорила. Вот для меня это был, как говорится, тупой пример, что вот есть такая реальность. Как это было сделано, я не знаю. Может, это какие-то шулерские ходы, как с картами. Но вот она предсказала, что на следующий день там девушка с ума сойдет. Девушка сошла с ума, понимаете? То есть вот настолько это было жестко и жестоко. Опасная бабушка. Ну ладно. Галина Ходанович, реплика из Ютуба. Нам переврали историю расположения и форму Земли и континентов. А теперь, когда это начинает раскрываться, пытаются выскользнуть из этого всякими накрученными теориями. Ну, не переврали, не надо же уж так прям, потому что нет никаких у нас стопроцентных этих пророков, никто не знает заранее. Мы же, в конце концов, не ангелы, мы не можем. Допустим, вот я бы, например, вам сказал, давайте я вот сейчас 100% расскажу, как оно на самом деле есть. Взял бы там крыльями, хлопнул бы, поднялся бы на 100 километров, посмотрел, говорю, слушайте, а Земля-то треугольная. Интересно, интересно. Может, воспользуемся предложением? Может, хлопнем пару раз крыльями? Да. Вот если бы так это можно было бы сделать. А так-то, что, мы же как и блохи на голове, подпрыгиваем здесь на свои 5-7 сантиметров, да и радуемся округе, которую увидали. Поэтому говорить, что переврать, ну, не переврали, просто как можем, так и понимаем. Все, причем вот, никого не защищая, ни на кого не нападая. Как можем, так и пытаемся вот рассматривать, как с тем слоном, про которого вы говорили. Ощупываем, как можем, не имея глаз. Угу. Так, переправа моя. Пишет следующее в эфире. Есть гипотеза о галактической синхронизации цивилизации Хазе Аргуэлес, фактор Майя. И последний вопрос на сегодняшнем эфире. Артемий пишет. Я так понял, речь идет про построение некой новой матрицы, некой модели игры со своей историей, декорациями, актерами и новой задачей для решения. Или в чем смысл данной теории? Хороший заключительный вопрос. Да, ну вот на предыдущий тоже отвечу. Никакой галактики, уже в контексте последнего вопроса, значит, вопрос-то вот целиком вся система, чтобы подытожить, вот она какая, что, во-первых, Земля не сферическая, и форма ее какая-то иная, гораздо более сложная, чем мы себе можем представить. То есть, ну, образно я представляю там в виде чаши, но это только так, приближение. Что-то более серьезное. Технологии ее вот, вращения, перемещения, какого-то движения тоже очень сложные, которые пока нам не очень поддаются объяснению. Но Земля не движется ни в какой галактике, никакого космоса вокруг нет. Если бы он был, то сегодня весь интернет был бы испечрен фотографиями Земли со всех ее ракурсов. А в интернете нет ни одной фотографии, ни одной вообще, целиковой Земли, я имею в виду. Ну и там дополнительные еще физические параметры, которые просто принципиально закрывают эту теорию, что есть там космические полеты и что-то типа этого. Как формируются высокие эти невесомые, так скажем, эти штуки сегодня известны. Это на, как называется, на самолетах, которые падают в свободном падении. И там, в принципе, все это может поснимать на 45 секунд, там, на минуту, на такие ролики. А ролики больше не бывает. Так вот, это первое. Второе, то, что сегодня пытается раздуть раньше пытались раздуть Ближний Восток, потом Древний Египет, потом Древний Китай, а теперь Древнюю Центральную Америку пытаются раздуть. И причем для вот этих выпячиваний в роли мирового лидера выбирают самые отсталые народы. Это все как раз, вот я считаю, что это преступление. Потому что ну нельзя, а то иначе мы завтра в качестве богов наших кошек поставим, как это было в Древнем Египте, и крокодилов всяких, что нельзя делать, просто нельзя откатывать цивилизацию назад вот такими концепциями. А та концепция, которая сегодня входит, да, действительно, это новые правила игры. И если заходить немножко так за грань дозволенного, что можно озвучивать в эфире, то, ну так, на границе находиться, то сегодня уже принято решение, что вот с июня месяца уже переходит мир на новые правила игры, уже переговоры состоялись. Я даже знаю, между кем и кем, уровень примерно в этих переход, уровень этих наших братьев меньших Ротшильдов и Рокфеллеров, он где-то примерно шестой уровень из человеческих. То есть они достаточно низкие. Они не получили больше карт-бланш на проведение вот следующих своих актов в цивилизации. Сейчас будет мир переформатироваться, будет новая доктрина у него вводиться, в том числе и вот те, которые озвучиваю я. Ну, не все, конечно, а какие будут вот ближе к истине. И через какое-то очень короткое время мы уже будем окажемся уже в новом мире. Это не будет опять той старой концепции, что я как бы нашел какой-то потоп, и мы потом всплыли из него, как самые умные лягушки. А будет потоп, имеется в виду, в головах. То есть, когда люди уже поймут, что в мир пришла какая-то новая концепция, там, ультрарелятивистская или какая-то еще, в соответствии которой нам и предстоит уже жить. Поэтому действительно сейчас идет переформатирование, и все это. Поэтому, кстати, визги такие с Ближнего Востока доносятся, когда Трампа привели на пост президента. Они-то думали, что они закопали уже эту страну, а выяснилось, что им-то не по зубам такие закапывания, что их-то дело сидеть в раю и откусывать от яблока, которое им преподносит змей, и потом считать себя самым умным среди деревьев. Вот и все. Хорошо, хорошо. Ну что же, эфир наш можно считать законченным, потому что, я так понимаю, вот этот ответ, он, в принципе, уже и был каким-то таким пожеланием. Или есть в заключении что-то пожелать? Ну, пожелать только я еще раз пожелаю, раз сегодня такой день особенный, то все-таки еще раз пожелаю чтить наших предков, всегда считать их героями и всегда помнить, раз они отстояли нашу Родину в такое тяжелое время, то почему мы-то не можем ее сегодня отстоять перед тем врагом, который, ну да, он немножко там, может быть, более злобный, хотя и не идет на нас прямыми пулеметами, но мы-то тоже ведь не лыком шиты. Присоединяюсь, я вот мысли сейчас записал кое-какие, которые в голову шли. Память предков важна для живых и для тех, кто уже ушел. И причем память важна любая, и хорошая, и плохая. Но по известной русской поговорке о тех, кто ушел из этого мира, или хорошо, или никак, а вот для живых необходимо помнить все, и хорошее, и плохое. Почему? Потому что хорошее – это указывающие направления, светоч, как правильно жить, добрый опыт, позволяющий нам понимать правоту жизни, как жить по праве. А то, что принято называть негативным опытом, это, пожалуй, самое ценное, потому что он показывает, как не надо делать, чтобы дойти до хорошего, прийти к хорошему. Ибо, как было сказано, умный учится на ошибках дурака, а дурак на своих ошибках. Вот если перефразировать, предки уже сделали множество ошибок, попробовали, испробовали, исправили, что можно исправить, и показали, к чему это приводит. И нам, как разумным потомкам, следует знать об этом, понимать, что не надо делать. И это как путеводная нить среди препятствий на нашем пути, которые предки уже обозначили своей кровью, своей жизнью. Естественно, что хорошее, как я сказал, это светоч, это представление о том, как надо жить. Вот если мы будем в себе сочетать все вот это, о чем мы сегодня говорили, то тогда многие тысячи смертей, многие миллионы смертей наших предков героических, которые защищали свою землю, они не будут зря. Они не будут просто так. Они будут нам напутствием. И тогда мы сможем сказать, мы достойны вас. Поэтому надо чтить, надо помнить, надо разбираться в своем прошлом, потому что без прошлого вряд ли получится построить будущее. Напоминаю, что сегодня, 22 июня, четверг 2017 года, по одному из современных календарей, и дата довольно-таки значимая, начало Великой Отечественной, чуть сказал Второй мировой, да, Великой Отечественной войны. Вот. В то же время идут купальские праздники, и другие праздники также идут славянские. Насыщена программа летняя и скорбными вехами, и значимыми другими, более светлыми. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что мы говорили сегодня про ультракороткую историю. Наш мир создан 1 марта 1953, да, уже новую веху чуть не поставил, 1953 года, так тема наша сегодняшняя называлась. Думаю, разобрали, в каких смыслах возможных она преподавалась Андреем Александровичем Тиняевым. Низкий поклон, Андрей Александрович, за очередную интересную головоломку. Напоминаю нашим радиослушателям, что не всегда слова и заявления сказителя совпадают с мнением редакции Народного славянского радио. Не всегда. Поэтому мы предоставляем площадку для различных сказителей, для того, чтобы они высказали свои наблюдения, свою точку зрения. А вы, наши уважаемые радиослушатели и зрители канала YouTube, сделали выводы, включили мозги и определили, правда, неправда. Подходит, не подходит. Было так, не было. Приемлемо, неприемлемо. И что дальше с этим делать? Вот на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. Андрей Александрович Тюняев, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.